Здравствуйте. Раз, раз, раз. Так, слышно хорошо? Хорошо. Какая тема семинара сегодня будет? Поголовное оздоровление присутствующих. Так, ну... Телефоны все выключили? Давайте проверим, чтобы не мешать друг другу. Я последнее время задал себе вопрос, а почему, если человек прощает кого-то, если человек изменяет отношение к прошлому, почему он выздоравливает? Как это объяснить? Кто поможет? Дело в том, что это полностью противоречит нынешней медицине. Снимается стресс. Современная медицина о чем говорит? О том, что наше сознание есть функция тела. Что-то какой-то звук посторонний идет постоянно. Нормально? Ну, поближе? Давайте попробуем поближе. А сейчас? Лучше, да? Неважный звук. Как звук? Нормальный? Ну хорошо. Так вот, сознание вторично, дух вторичен, тело первично. Значит, меняется тело, меняется наше сознание. Вот о чем говорит современная медицина. Поэтому достижения современной психотерапии не противоречат, по сути дела, главному тезису медицины, материалистическому. Если раковая опухоль, скажем, во второй, в третьей, четвертой стадии, то по современной медицине психотерапию вылечить не может, потому что там уже процесс, зашедший весьма далеко. И тем не менее, случаи чудесных исцелений происходят. Как правило, они происходят с верующими. О чем это может говорить, как вы думаете? Тоже снятие стресса? Тоже может быть. Меняешь прошлое, меняется будущее. А почему, меняя прошлое, мы можем изменить будущее? Потому что время едино. Если время едино, знаете, что это означает? Это означает, что причина постоянно подпитывает следствие. Так все-таки почему психотерапия сейчас набирает обороты? Одним из лучших психотерапевтов мира кто был? Кто? Лазарев! Дело в том, что я-то пока еще жив, спасибо за комментарий. Так вот, одним из лучших психотерапевтов мира был Иисус Христос. Потому что любая психотерапия сводится к чему? К снятию стресса. А в основе снятия стресса что лежит? Любовь. Если у вас нет в душе любви, то стресс вы не пройдете. Стресс становится непреодолимым. Поэтому умение в душе сохранить любовь – это умение пройти любой стресс, по сути дела. Вот Христос как раз людей обучал тому, как любить. А чему обучают последователи Христа? как каяться, как скорбеть, как раскаиваться, как снимать грехи, которые накапливаются, их надо снимать, они опять накапливаются. Но в конечном счете, если обобщить, то современная наука, она не просто не может объяснить, почему психотерапия дает такие эффекты. Современная наука не может объяснить, что такое гипноз. То есть, когда человека убеждают, что, окуная руку в холодную воду, сказать, он погружает ее в кипяток, появляется волдырь, это понятно. Но когда его убеждают, что там холодная вода, он погружает руку в кипяток, и ничего не происходит, вот это непонятно. Буддийский монах убеждает себя, что вода прохладная, сидит в кипятке, ему дают креветки, я описывал ситуацию. Он их держит в руке, варит и подает желающим, они их едят. Законы физики здесь, современная, так сказать, медицина здесь ничего не может объяснить. Медицина не может объяснить, что такое плацебо. Человеку дают пустышку, он выздоравливает от тяжелой болезни. Современная медицина не знает, что такое сон. Медицина не может объяснить случаи чудесных выздоровлений. Современная медицина не знает, что такое чувство и что такое мысль. Главные вопросы, которые можно задать, эти вопросы оказываются неразрешимы для современной медицины. И ответ достаточно простой. Дело в том, что ученые современные, будь то медик, будь то астрофизик, будь то, скажем, любое направление, он имеет определенный стиль, способ мышления. Этот способ нынешний можно назвать материалистическим. Он гласит, материя первична, дух вторичен. Все события развиваются из прошлого в будущее. То есть стрела времени, которая направлена из прошлого в будущее. Поэтому, когда пытаются с этой точки зрения понять, что такое чудесное выздоровление, что такое плацебо, что такое гипноз, что такое сон, что такое чувство, мысль и так далее, медицина и наука бессильны ответить на этот вопрос. Ответить им можно, сказать, на этот вопрос достаточно просто, если принять диалектическую модель восприятия мира. Есть стрела времени, направленная из прошлого в будущее, и есть стрела времени, направленная из будущего в прошлое. Я об этом писал в своих книгах. Я видел, как на верхнем уровне наши чувства, эмоции зависят от тела, а на тонких глубинных уровнях, на подсознательных, наше тело зависит от наших эмоций. Мы видим, как происходит ситуация, и мы на нее реагируем чувствами. А на тонких планах появляется чувство, и под него подтягивается ситуация. Я это уже 20 лет выражаю простой формулой. С нами происходит то, какие мы внутри. Наши сверхглубинные чувства определяют наше здоровье, нашу судьбу, наше будущее и даже будущее наших детей. То есть то, что мы чувствуем в глубинах нашей души, сказывается не только на нашем настоящем, но и на ближайшем будущем и даже на далеком будущем. Состояние нашей души определяет здоровье наших потомков и все, что с нами потом произойдет. И не только с нами, но и со всем человечеством. Так вот, если считать, что энергия идет только из прошлого в будущее, то что испытывает наша душа, что мы думаем, это чепуха. Это совершенно несущественно. Главное, какие здания мы строим, на каких машинах мы катаемся, насколько у нас чистая и опрятная кухня. Вот это и главный показатель того, что будет с нами в будущем. Но мы замечаем, что западная цивилизация, которая достигла огромных успехов в этой области, умирает изнутри, гниет, разваливается нравственность. все нравственные ориентиры сейчас рушатся, и все то, что составляло понятие религиозной нравственности, понятие души, целомудрия, семьи, все это разрушается на глазах, буквально год за годом. Все это очень напоминает Содом и Гоморру. Но почему-то на Западе никто не реагирует на это. Отдельные люди говорят, что цивилизация умирает, но реакции, нормальной реакции, сказать, что люди, мы умираем, нет. Почему? Потому что в системе мышления западной отсутствует диалектическое восприятие мира. Есть стрела времени, идущая из прошлого в будущее. Есть материя, определяющая сознание. Есть первичность физического тела и вторичность тела духовного. Поэтому понятие «душа» Западу не нужно. Понятие «духовной составляющей» весьма и весьма иллюзорное. И на первое место выходит материалистическое восприятие мира. Главное, какой у тебя дом, машина, какой у тебя заработок, и какой у тебя счет в банке, и какие акции ты купил. В этом есть резон, но только наполовину. И вот эта материалистичность западного мышления приводит к тому, что такие страны, как Америка, и ведущие страны Европы ведут себя как убийцы и грабители. Попирая любые нравственные нормы, они сделали целью материальное благополучие, и ради этого они истребляют все другие страны и начали истреблять уже себя. Так, ребята, ну а где же вы были? Чего же вы не смогли со звуком? Ну давайте будем что-то думать. Как сейчас? Сейчас получше? Так, попытка номер два. Поближе фон идет сильный. Нормально? Он слабеет. Информация плотно идет. Это Россия, вы не забывайте. Здесь все ломается, здесь все опускается. Идем дальше. Так вот, та трагедия, которая была еще недавно невидимой, и которая разворачивается с западной цивилизацией, является совершенно закономерной. И причина этой трагедии – мышление, менталитет западного человека. Любая идеология есть следствие религии. Так вот, если посмотреть религии, то мы можем заметить, что такие религии, как католичество и протестантство, являются весьма материалистическими. Да и православие тоже. Ведь нас учит материализму именно религия. Вот был митрополит, был обыкновенный человек, стал патриархом, стал святейшим. То есть, оказывается, все духовные наши качества определяются нашим положением в обществе. Это, так сказать, одно из самых наглядных проявлений материализма. Духовность определяется нашим чином и постом. Мы не обращаем внимания на это. Для нас это как бы, ну и что? А подсознание работает безотказно. Оно слушает не то, что мы говорим, а то, что мы чувствуем. Я на предыдущем семинаре говорил о том, что православие есть результат искажения христианства, его деградации. Католичество есть результат деградации православия, а протестантство есть результат деградации католичества. И деградация идет в одну сторону, в сторону человеческой логики, в сторону языческого идолопоклоннического восприятия мира. А человеческая логика – это есть логика материалиста, где тело первично, Дух вторичен, а что такое душа, и знать не надо. Что получается по факту? По факту получается, что неправильное представление о мире рождает неправильное чувство, и наше неправильное чувство рождает уже все остальное – идеологию, политику, экономику, а дальше все это вместе начинает убивать род человеческий, что мы сейчас и наблюдаем. Наука говорила о том, что исходила из фактов, что первична материя, то есть вещество. Религия говорила о том, что первичен дух, а тело вторично. Сейчас ученые пришли к выводу, что вещество или материя является определенным образом скрученным пространством. То есть, говоря простым языком, дух и материя – это есть одно и то же. Это разновидности одного и того же одна и та же субстанция, одно и то же понятие. Во всяком случае, на тонком плане разницы между духом и материей нет, а на внешнем есть. Закон любви, любовь – это то, из чего создана Вселенная. Закон любви – это закон единства и разделения, полного единения внутри и разделения снаружи. Без этого не может быть развития. Так вот, всего-навсего непонимание того, что есть обратная стрела времени, что время течет из будущего в настоящее, и энергия может течь из будущего в настоящее, приводит к недооценке роли души, недооценке таких понятий, как чувство и нравственность. Если бы люди понимали, что главная стрела времени течет из будущего в прошлое, что главная энергия во Вселенной течет к нам из будущего, тогда понятие душа стало бы жизненно важным для нашего выживания, потому что состояние души и определяет качество, влияет на ту энергию, которая к нам течет. И если с душой проблемы, тогда текущее, наше будущее, которое к нам идет, оно меняется в худшую сторону, и мы его потом получаем. И потом умираем или болеем в зависимости от того, какое будущее мы сделали себе. Есть крылатая фраза: «Человек – кузнец своего счастья». Слышали? Так вот, мои исследования показали следующее. Человек – кузнец своего несчастья. И я это вижу раз за разом. Насколько мы неправильно себя ведем, думаем, чувствуем, насколько мы свою душу загоняем в угол, изгоняя из нее любовь, настолько мы увечим наше будущее. И в таком случае, чтобы спасти наше будущее, хотя бы, так сказать, отдаленное, приходится природе идти к нам навстречу, и тогда судьба дает нам ограничение того, из-за чего мы убиваем нашу душу. Ограничение тела и духа. Начинаются проблемы физические по здоровью, начинаются проблемы с психикой, человек тяжело болеет, человек находится на грани смерти, и в таком случае он вынужден думать о своей душе, которая по своей сути бессмертна. Человек, умирающий, всегда задумается о нравственности. Как правило, он всех прощает. Почему? Потому что душа, не простив никого, не может очиститься. Потому что, когда человек прощает, к его душу приходит любовь. А когда человек прощать не может, он продолжает на тонком плане убивать того, на кого он обижен. Что? А если он не кается, сам? Дело в том, что человек кается. Что значит, если он не кается, а прощает сам? Сам прощает, но он тоже. Покаяние – это процедура. Прощение – это отказ от убийства другого. Если человек один долго обижается на другого, то это переходит на внутренний уровень, и там мы начинаем убивать Бога, потому что снаружи мы общаемся с людьми, а внутри мы общаемся с Богом. И когда мы пытаемся убить Бога, это кончается только одним – нашей смертью. Поэтому Христос и говорил, если вы не можете простить друг друга, то и Бог вас не простит. Потому что Христос видел, что есть внешний уровень человеческой логики, и есть внутренний уровень божественной логики. Его внутреннее состояние человека гораздо важнее, чем внешнее. И все заповеди Христа обращены к внутреннему состоянию человека, именно к внутреннему. И когда он говорил, ударили по одной щеке, подставь другую, это относилось к душе. Почему? Потому что душа внутри общается с Богом, а Богу противиться нельзя. От Бога защищаться нельзя. А вот от человека можно, и Христос защищался от людей, когда они нарушали нравственные нормы. Поэтому Христос говорил «Богу Богово, кесарю кесарево». Но трагедия христианства в том, что последователи Христа соединить эти две противоположности, два противоположных стиля мышления, не могли. Диалектика есть там, где есть любовь. Поэтому был выбор – либо не защищаться, либо вести себя так же, как раньше, око за око, зуб за зуб. Решили не защищаться. Но поверхностная трактовка христианства, она привела к чему? К искажению и извращению. Что в результате? Диалектическое восприятие мира может позволить человеку понять, что мир разнообразен и соткан из противоположностей. Энергия течет из настоящего в будущее. Это означает, что нагретое тело будет остывать. Идет рассеивание энергии, закон энтропии. Но оказывается, холодное тело может нагреваться. И это в явлениях нашего мира не наблюдается. А вот в микромире и макромире это наблюдается. Вакуум может рождать частицы. А в макромире это вопрос, на который до сих пор не могут ответить ученые, хотя ответ уже давно найден. Николай Александрович Козырев, слышали такое имя? Это человек, который был астрофизиком, потом он сидел в тюрьме, потому что его взгляды не совпадали с официальной наукой. Там его посадили в карцер на ночь, который не отапливался, и там было 30 градусов мороза. Или 50, я не помню точно. Он понимал, что шансов у него нет, и он умрет. Он начал молиться. Ему стало тепло. И утром, когда тюремщики вошли, они были поражены, увидев живого и здорового человека. Никаких обморожений. И вот именно там, в этом карцере, Козырев пришел к выводу о том, что главная энергетическая установка человека – это не желудок, а душа. О том, что главная энергия находится во времени. Из будущего может течь энергия. Я не знаю его всех положений, но это все смыкается с моими выводами, и я даже не углублялся в суть его исследований, мне хватило его одной фразы. Он выдвинул новую теорию происхождения и существования звезд. До сих пор официальной теорией считается термоядерная концепция, что есть термоядерное топливо, и звезды его на нем работают, вырабатывают, поэтому они светят. Причем, как всегда, наука игнорирует абсолютные нелепости и ведет себя как религия. Потому что любой ученый средней руки может подсчитать, что термоядерное топливо выгорело бы уже давно, давным-давно в нашем Солнце, для примера. Не работает эта модель, не работает и все. Не хватит такого количества термоядерного горючего. Козырев предложил другую схему, другую теорию. Он сказал, что главным топливом для звезд является время. Причем это время в основном... Аспект этого времени связан с будущим. Его теорию не смогли поддержать, просто люди не поняли, о чем он говорит. Сторонников его теории до сих пор я не наблюдал, и какое-то развитие его взглядов не наблюдается тоже. Хотя здесь, по сути дела, речь идет об обратной стреле времени. Главная энергия во Вселенной приходит из будущего. Поэтому Солнце светит, поэтому наша Земля расширяется. Ведь ученые, сказать, посмотрите, как ведут себя ученые, как дети. Вот они говорят, падают метеориты на Землю, и она увеличивается. Хотя ежику заметно, что Земля раздувается, что материки расползаются. И замеры показывают, на несколько сантиметров в год материки расплываются по поверхности Земли. И если уменьшить Землю в несколько раз, то они идеально все состыкуются. Это известно давным-давно. То есть все видят, что Земля расширяется, увеличивая свой объем и массу. Но ученые упорно отрицают то, что это возможно. Они говорят, падают метеориты, все, Земля увеличивается. Хотя на самом деле внутри нашей планеты происходит появление новой материи, вещества, энергии и пространства в том числе. Но космогоническая концепция вроде бы далеко от нас, на первый взгляд. А на самом деле в человеке происходит то же самое. Главные процессы в любом человеке, происходящие в энергетике любого человека, это процессы обмена энергией. У нас есть внешняя энергия, которая постепенно тратится, которую мы берем из еды. И есть внутренняя энергия, и главной энергетической установкой является душа. И эту энергию мы получаем из будущего. И вот окраска этой энергии, как выглядит эта энергия, и вообще будет ли она приходить, зависит от нашей души. Поэтому, когда человек открыт для этой энергии, когда в его душе любовь, тогда идет поток, и человек развивается. Я в свое время определял количество, запас будущего у каждого человека. Приходит пациент, больной, я смотрю, запас будущего достаточно большой, значит, все преодолимо. Приходит другой, более-менее нормально себя чувствует, запас будущего минимальный. Я понимаю, что он умрет в течение года, у него будущего нет. В принципе, так и происходило. А потом я наткнулся на непонятную картину. Человек должен умереть, будущего у него просто нет. А он живет. А вдобавок у него, скажем, еще рак, или диабет, или шизофрения. И он живет. То есть одно добавляется другим, шансов никаких, а в результате получается обратная картина. Для меня это было непонятно. И вдруг я понял, тяжелое, неизлечимое, мучительное заболевание, унижая тело и дух, заставляя человека сконцентрироваться на душе, стать более нравственным, как апостолы говорили, болезни не дают человеку грешить. Вспомнить о любви, настроиться на божественную энергию, и тогда идет приток вот этой энергии, стрела времени начинает работать обратно. И у человека увеличивается запас будущего. И оказалось, что тяжелое, неизлечимое заболевание, несчастья какие-то, они позволяют человеку сохранить жизнь. То же самое, когда у человека депрессия. В состоянии тяжелой депрессии человеку дайте деньги благополучия, он повесится. Ограбьте его, отнимите у него последнее, он сразу станет прозовеет, станет оптимистом, будет бегать, искать выходы, чтобы выжить. Самая стабильная в мире страна – это Швеция. Самое большое количество самоубийств там. И именно в Швеции есть категория людей, где ни разу не наблюдали суицида. Знаете, какая, я об этом писал. Лесорубы. Им пахать надо с утра до вечера. Им не до уныния. Они энергию отдают. Что? В Японии тоже много самоубийств. В Японии много самоубийств, потому что, в Японии сейчас начинается очень сильная депрессия. Япония жила понятиями коллективного сознания. А коллективное сознание дает мощный оптимизм, ощущение, что тебя спасут, тебе помогут, что люди начнут общаться и спасать друг друга. Именно этим японцы выживали. Но после того, как американцы установили там свою гегемонию, послевоенные годы, там насаждается совершенно другая идеология. Я говорил с людьми, проживающими в Японии. Дети начинают убивать родителей, дети перестают уважать родителей. сказать, половина семей, проживающих в Токио, одиночки. То есть там идет распад социальных связей. Идеологии в Японии нет, религии практически нет. Синтоизм и буддизм достаточно поверхностно трактуется. Остается культ денег. Поэтому, надо сказать, увеличивающееся количество самоубийств и падение нравственности – это закономерное явление. Потому что Япония все-таки жила, в первую очередь, духовными аспектами. Коллективное сознание – это предпочтение духа над телом. Потому что тело у одного человека, а коллективное сознание у всех. А западная логика – это эгоизм, это материализм и индивидуализм. И это связано с западной религией. Поэтому получается, что чем дальше развивается западная цивилизация, тем она сильнее игнорирует душу, и тем быстрее идет нравственное разложение, и будущего у этой цивилизации нет. Это уже видно невооруженным глазом. Понятие нравственности, понятие любви и веры с материализмом несовместимо. Материализм прав наполовину. Я говорил о том, что цивилизация нынешняя выживет только в том случае, если наука и религия соединятся. Наука говорит о приоритете тела над духом, и на поверхностном уровне это так. А религия говорит о приоритете духа над телом, и на макро- и микроуровне это тоже так. Соединение науки и религии – это нужно, так сказать, соединение двух ранее совершенно противоположных точек зрения на мир. Энергия может течь из прошлого в будущее, и энергия течет из будущего в прошлое. Тогда с теорией эволюции все становится понятным. И с гипнозом, и с плацебо, и что такое душа, и что такое чувство. Душа, чувство имеют, и наше сознание имеют полевую структуру. И вот эта полевая структура связана с энергетическими аспектами. Что такое сон? Это перевод точки опоры с тела с человека физического на человека энергетического. Когда человек спит, он переходит на полевой уровень, это уровень подсознания. У нас есть два стиля мышления. Сознание связано с телом, оно дискретно, материально, и подсознание, оно связано с духом или полем. Главная информация находится в подсознании, причем не только о прошлом, но и о будущем. Поэтому, когда человек засыпает и отрешается от своего материального тела, что он начинает видеть? Свое будущее. Все ясновидящие начинали с того, что они во сне видели будущее. Они видели обратную стрелу времени. А потом уже, так сказать, человек, который может видеть во сне свое будущее, он усиливал это, скажем, человек ослепнет, как Ванга, и тогда видение открывается у него не только в детском возрасте или когда он спит, но может быть непрерывным, ну и так далее, и так далее. Но дело не в этом. Я в последнее время все чаще обращаюсь к религии с определенной критикой, так сказать, разъясняю наивные религиозные заблуждения. И многие, наверное, хотят спросить, а зачем это нужно? Объясняю. Причина продолжает подпитывать следствие. То, что Россия сейчас вымирает, спивается, то, что рухнула царская Россия, то, что разрушился социализм, погиб Советский Союз, и то, что практически агонизировало еще 10 лет назад Россия, это все результаты нашего менталитета. Крах советской идеологии, крах нынешней, так сказать, России, который тоже не за горами, если не будет изменений реальных, крах российского государства, все это крах, на самом деле, образа мышления, восприятия мира. Если мы не изменим свой взгляд на мир, то мы получим закономерные результаты. Все в конечном счете сводится к мышлению. И когда я наблюдал, как болеет и как умирает человек, я видел именно это. В одной из книжек я описывал историю про одного человека, мужчина, который был парализован. Вы помните или нет? У него боковой амиотрофический склероз был, полный паралич всего, он дышал через аппарат. Помните эту историю? Там была ситуация, когда его сын уехал на дней на 5 в университет, он даже говорить не мог, и он стал говорить, у него энергия пошла. И я ему объяснял, что вы внутренне, закон любви – это закон единства и разделения. Внутри мы едины со своими родственниками, и едины будем даже тогда, когда умрем. Но внешне мы не должны привязываться друг к другу, потому что привязанность друг к другу рождает обиды, рождает страх, рождает ревность, рождает уныние. Дальше начинаются проблемы. Я говорил о том, что для того, чтобы снять агрессию, болезнь – это результат накопившейся агрессии к близким или к себе. Чтобы снять агрессию, нужно через покаяние пройти все ситуации и принять боль потери. Тогда я оперировал двумя понятиями – ревностью и гордыней. Сначала я у него видел явную привязанность к родственникам. Я говорил, снимайте тему ревности и обид на близких. Потом под ревностью пошла гордыня. Я говорил, снимайте претензии к близким, когда унижена судьба, идет крах будущего, высших чувств, идеалов. Ему становилось легче. А потом сын уехал, ему стало резко легче. Я ему опять говорил, у вас внутренняя вот эта вот привязанность к людям пока еще не прошла. Попробуйте ее преодолеть, попробуйте отпустить все проблемы. Через какое-то время он умер. Помочь я ему не смог. И вот я думал, в чем дело? А в июне прошлого года я был в Омске, я описывал эту ситуацию. У меня были проблемы с зубами. Потом они стали усиливаться. Я понимал, что это связано с зубами, это тема вожделения, ревности, обид. Я молился, прощал, ничего не помогает. Потом распухла щека, десна начала пухнуть, и я понял, что вот как раз с таким диагнозом люди часто умирают. И я, что делать, надо принять свою смерть возможную и все-таки попытаться как-то привести душу в порядок. Вот я молился, принимал, и постепенно стал выходить на уровни, о которых я потом сказал, тема энергии, тема времени и тема информации. И потом все эти три понятия у меня слились в одно – понятие «человеческая любовь». Это я назвал «поклонение человеческой любви». Но я вспомнил, ведь у меня же третья книжка называется «Любовь». И я говорил о том, что крах человеческой любви должен приходить, то есть проходить с сохранением любви к Богу. Я все это говорил. Почему тогда у меня все началось заново? Для меня это была неразрешимая загадка. Ощущение было полного тупика, что я заблудился, и я уже перестал понимать, что к чему. То есть вроде бы все логично, а ничего не работает. Но я знаю одно, если ничего не получается, нужно просто потихоньку тупо ползти и ползти, и потом, может быть, прояснится. Вот я продолжал отматывать ситуации с одним человеком, с другим, смотрел себя. Работа рутинная, несколько сотен ситуаций в день крутишь, думаешь, крутишь, день, два, три, месяц, два, потом что-то где-то проклюнется. В конечном счете, к какому выводу я пришел? Я пришел к выводу о том, что в моем подсознании сидят привычные религиозные схемы, которые закрывают от меня реальное видение мира. Я говорил о привязанностях, которые лежат в основе агрессии. Но я мыслил так, как меня приучили с детства, в религиозном аспекте. Я посмотрел на главные грехи католичества и православия и понял, что там тема привязанности отсутствует. 7 или 8 смертных грехов. Гнев, гордыня, сребролюбие, чревоугодие, блуд, уныние. Знаете, что это означает? Это означает грехи тела и духа. Чревоугодие, похотливость – это инстинкт продолжения рода. А гнев, раздражение, сребролюбие, гордыня – это есть грехи духа, инстинкт самосохранения. То есть главные грехи, главные опасности в католичестве и православии связаны с двумя инстинктами. Вроде бы все логично. Я в последней книге говорил о трех инстинктах. Есть инстинкт устремления к Богу, главный инстинкт, есть инстинкт самосохранения, есть инстинкт продолжения рода. Три инстинкта. Естественно, мы должны преодолеть эти два, и тогда заработает первый. Все логично, все четко, я это видел по пациентам. А потом я умирал в Омске и ничего не понимал. И тогда я понял, что есть грех тела, он связан как раз с чем? Похотливость, чревоугодие и прочее. Есть грех духа, он связан с инстинктом самосохранения. Это гордыня, гнев, тщеславие, сребролюбие, то есть деньги, власть, могущество, способности, ум, интеллект. Это понятно, я об этом говорил. Скажите мне, какой главный грех души? Главный грех души – привязанность. Почему? Потому что душа состоит из двух частей. Божественная часть, вечная, обращенная к Богу, и человеческая, обращенная к миру, созданному Богом. И вот если мы забываем, если наше устремление к Богу ослабевает, то тогда мы начинаем привязываться к миру. То есть первый этап, первое звено – ослабление устремления к Богу. Второе звено – привязанность к миру. Третье звено – гордыня. Четвертое звено – ревность, похотливость. Пятое звено – болезни, преступления или распад. Человеку дают на последних звеньях либо болезни тяжелые, чтобы он вернулся, либо он совершает преступление, и дальше он погибает. Я раньше говорил, под ревностью покопайтесь, найдете гордыню. Потом я понял, под гордыней найдете привязанность. Тогда вопрос, и очень важный. Почему? В православии и католичестве нет понятия привязанности. Может быть, в какой-то степени оно витает, системно, концептуально нет. Вот посмотрите, что было дальше. Недавно меня попыталась найти жена этого человека. Мне сказали, что она умирает, что врачи помочь не могут. Поскольку история, я все стараюсь смотреть полностью, я с ней связался. Я ей сказал, первым умер ваш муж, вы идете второй. У вас идет то же самое, что у него. Вот что она мне написала. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, что нашли время и желание позвонить мне. Для меня это сейчас очень важно, так как момент оказался довольно-таки тяжелым. Начну сначала. 28 ноября я сидела вечером дома и читала книгу. Вдруг совершенно неожиданно услышала громкое сердцебиение, которое стало стремительно расти, как по частоте сердечных сокращений, так и по громкости. Я буквально ощущала свое сердце в грудной клетке, которое поворачивалось внутри, и ему было тесно. Причем было чувство ухода, смерти. Сначала даже не поняла, в чем дело, а потом, когда стало темнеть в глазах, позвала сына и попросила вызвать скорую. На момент ее прибытия пульс был 122 удара в минуту, артериальное давление выше 200 мм. Меня повезли в больницу, подключили к монитору для регистрации содержания кислорода, пульса, давления, частоты дыхания. Полечили и утром отпустили домой, без диагноза, так как никто не мог объяснить эту ситуацию. Хочу отметить, что сама еще осталась достаточно спокойной и не боялась последствий. Если это важно, в тот день мне по телефону позвонил отчим, сказал, что умер его родной брат, 83 лет, и он очень переживал об этом. После этого весь декабрь и январь я попадал в больницу 5 или 6 раз. Причем один раз я была сама за рулем, и мне снова стало плохо. Я решила ехать в больницу. На счастье, передо мной ехала скорая помощь, и я следовала за ней, боясь, что не доеду. Въехала прямо за ними. Припарковалась на стоянке для дежурных врачей и на автопилоте дошла до приемного покоя. Причем люди мне открывали двери и помогали. Видно, вид у меня был еще тот. Ситуации повторялись. Я не всегда вызывала скорую, иногда мне удавалось справляться дома самой, во мне поселился страх смерти. Я решила обследоваться. Мне вешали различные приборы на 24-48 часов, изучали показатели крови, в том числе почечные, надпочечниковые, то, что может вызвать подобные кризы. Обнаружили узлы в щитовидной железе. Обнаружили непонятные изменения со стороны паращитовидных желез и так далее, и так далее. В качестве диагноза мне поставили ситуационные сердечно-сосудистые изменения. В общем, врачи разобраться не смогли, ситуация угрожающая, и она, причем все это начинало усиливаться. Я ей объяснил ситуацию. Я посмотрел поле сына, спросил, как у него дела в личной жизни. Она говорит, проблемно. Я говорю, смотрите, что получилось. Ваш сын должен создать семью, для этого он должен познакомиться с девушкой, у него должен быть свой угол. Самец должен иметь свою территорию. Когда ваш сын собирался уходить из дома, чтобы, так сказать, проживать отдельно, именно в этот момент отец заболел. Ему стало плохо, и сын решил остаться, чтобы ухаживать за отцом и помогать. Болезнь отца прогрессировала. Сын уехал на 5 дней, отцу резко стало легче. Как это понять? Вот это объясняет то, почему я не смог помочь человеку выжить. У него внутренне была безумная привязанность к близким людям. И когда он узнал, что его сын будет жить отдельно, организм сам создал себе болезнь. Для того, чтобы не расставаться с сыном. Это звучит странно, но у подсознания свои законы. Я в книжке описывал ситуацию, в Испании она у меня была, 3 года назад. У меня знакомый парень проживал, ну, работал там в Испании. К нему прилетел отец первый раз за там многие годы. Вот так мотался иногда, но вот, ну, мы по несколько лет не виделись. Мы с отцом сидели, сказать, ели пельмени, как раз сделали тогда, общались, все, прекрасный мужик, добродушный, все, здоровье нормальное. И вот он должен улетать назад в свой город, в Россию. И его на трапе просто, с трапа на руках сносят, потому что у него сильнейший приступ сердечный. Врачи бегло осматривают и говорят, немедленно операцию на сердце, он не выживет. То есть показатели катастрофические. Этот парень, так сказать, мои книги не читал, но что-то слышал и просит, говорит, скажи пару слов отцу. Я смотрю поле отца, и все становится понятно. Он совершенно спокойно ехал домой, ни о чем не думал. Он знал, что встретится с сыном через там, год или через полгода. Но его душа жила совершенно в другом режиме. Его подсознание абсолютно не принимало этого расставания. Его душа протестовала. И ему легче было умереть, чем расстаться с сыном. Объяснять это мужчине, который, так сказать, умирает, было сложно. Я ему сказал несколько фраз. Я говорю, знаете что? Первое, запомните, сын вас никогда не бросит. Второе, если вы умрете, вы только сыну повредите. Дальше, сын к вам приедет. Отпустите его внутренне. Он внутренний, потому что на глубине вы всегда едины. У вас нет расставаний. А снаружи расставаться надо. Поэтому внутренне отпускайте сына. Перестаньте переживать о расставании. Это нормально, он к вам приедет. Через 2 дня сын позвонил, сказал, что отец улетел. Врачи посмотрели, сказали, все нормально, операция не нужна. Вот здесь произошло то же самое, только концовка была печальной. Как это ни странно, когда отец заболел, сын должен был уехать из семьи. Он должен был не заботиться о больном отце, а должен был уехать и его навещать. И это бы спасло жизнь отцу. Потому что наша привязанность, наша душа выше понятия жизни. Жизнь – это и способ существования души в теле и без тела. Поэтому когда на подсознательном уровне интересы души важнее интересов жизни. Я говорил о том, что часто я видел, как люди подсознательно себе устраивают смерть. В принципе, мы, так сказать, я говорил, я думаю, вы это знаете. На уровне подсознания мы видим будущее, и мы все знаем о себе. Мы знаем, когда мы умрем. Мы знаем, чем мы заболеем. И мы знаем, когда, вот, скажем, у человека через неделю смерть, он об этом знает в душе. Но душа не говорит ему, его сознание об этом, чтобы сознание не убежало от смерти. А для чего сознание не должно убежать от смерти? Потому что если поведение сознания и тела вредит душе, выбор один. Тело должно умереть, сознание должно распасться. Интересы души важнее интересов тела. Но это закон. Но иногда вот они таким странным образом, так сказать, в такой логике выглядят, что отцу легче расстаться, вернее, умереть, чем расстаться с сыном. Когда это происходит? Когда логика души начинает убивать логику тела, когда душа слишком переполняется привязанностью. Вот тогда начинается катастрофа. Тогда ослепленная душа начинает убивать тело по любому пустяку. Это катастрофа. Я не очень люблю телеканал ТНТ. Достаточно дешевые, так сказать, передачи. Но иногда посмотрю, так сказать, своих коллег по работе. «Битва экстрасенсов». Тем более, что идет отбор, и все более высокого уровня ребят набирают. И приятно смотреть просто, как работает. Многие вещи начинают понимать. Вот недавно была очень любопытный сюжет. Наверное, видели. Сидит женщина, и у нее три пары часов. Одни в стороне, и двое здесь перед ней. Заходит цыганка. Там несколько ясновидящих, одна цыганка. Она говорит, посмотрела и говорит. Ей вопрос, что это за часы? Она говорит, ну, это часы ваших близких людей. А вот эти, те, что в стороне, это самый близкий ваш человек, это, скорее всего, ваш отец. Изумленная женщина говорит, да, это действительно часы моего отца. А говорит, вот я вижу здесь две пары часов, а еще двух не вижу. Она говорит, да, у тех моих остальных двоих умерших мужей я часики не взяла. Цыганка говорит, так вот все четверо Богу душу отдали по вашей теме. Женщина в обидах, ей говорит, как ты могла такое, ты обидела? Она говорит, ну я то, что вижу, то и говорю. У женщины умерло четыре мужа. Причем, так сказать, мне понравилось, что вот так как я вижу все системно, я выстраиваю концепцию, а здесь просто по ощущению смотрят ясновидящие, но блестящий уровень выдают. И цыганка и говорит, а вы знаете, почему ваши четыре мужа умерли? Потому что вы прокляли отца. Женщина говорит, я его никогда не проклинала. Она говорит, нет, вы его прокляли. Вы на него сильно обиделись? И это было равносильно проклятию. Она говорит, а как же на него не обидеться? Он нас с мамой бросил. Он ушел другой женщине на 2 года, он потом вернулся и умер. И та и так ласково намекает, а умер-то почему? Дочурка на папу обиделась. Так вот, там потом женщина начала обижаться, как вы меня обвиняете в смерти 4 человек и прочее, там шум, заплакала, ушла, заходит другая. Ситуация еще пикантнее получается. Та следующая говорит, да, бодро, 4 мужа, все, неживые, это сразу видно. У вас есть дети, да, у меня есть дети, 2 мальчиков. Вы знаете, выходите замуж за 5-го. А почему? А потом, иначе ваши дети будут умирать. То есть намекнула, что 5-го мужичка возьмешь, детки в живых останутся. Хорошая реклама для выхода замуж. То есть ясновидящая не видит как бы системно, но она четко это чувствует, она причинно-следственный ход видит, связь одного события с другим. То есть если говорить языком моих исследований в первых книгах, что получается? У дочери яростная ненависть к отцу, равносильное проклятию. Она убивает своего отца. Вернее, не она убивает, а убивает ее подсознание, потому что в подсознании нет срока давности. В подсознании все процессы работают в автоматическом режиме. Запустили – работают. Научились любить – ваша душа любит. Научились ненавидеть – ваша душа ненавидит. Захотели убить, ваша душа убивает. Так вот, она, у нее еще запас прочности внутренний есть, поэтому она родила детей. Но дети вряд ли будут жизнеспособны, потому что от матери убийцы они унаследуют что? Искусство убивать. Вспомните фильм «Beautiful». Мальчик обиделся на мотоциклиста, который что-то там не так, и через 5 минут мертвый мотоциклист лежит на дороге. А откуда у мальчика такие способности? От папы. А что папе, какой диагноз ставит в начале фильма? Рак предстательной железы или мочевого пузыря, и он писается кровью и умирает. Родил такого ребеночка убийцу, получай. И вряд ли мальчик будет жизнеспособен. Потому что ему предстоит еще обидеться не на одного мотоциклиста по жизни. Что получается? Программа «Убившая отца» убила 4 мужей. Мужчин нет. Программа подумала, надо же дальше работать. Женщина обижается, раздражается на какого-то сына, который нахулиганил. Совершенно справедливо обижается, хулиганит ребенок. А через неделю мальчик погиб. К примеру, программа включилась, мать ее пустила. Я не знаю, подтасована эта история или нет, потому что по телевидению часто для красоты, но там, судя по всему, это сложно было сыграть. Судя по всему, история реальна. Так вот, что это означает? Это означает, что восприятие мира современных людей катастрофически становится опасным для них и для их детей. Почему? Привязанность. Привязанность современного человека растет в геометрической прогрессии, потому что нас по телевизору учат не целомудрию, не нравственности, не жертвенности. Нас учат потреблять, пить, есть, плевать на нравственность. И это есть истребление души. Таким образом, привязанность растет очень быстро. Подсознательная привязанность к чему приводит? К непереносимости душевной боли. Человек выдает бешеную агрессию. Поэтому женщина у нас бесплодность все чаще. Поэтому мужчины умирают все чаще. Потому что энергетика женщины, я говорил, сильнее. Она поддерживается детьми. Если женщина обижается на мужа, он погибает. Поэтому у нас 14-15 тысяч женщин ежегодно в России убиваются мужчинами. Потому что они агрессивны. Поэтому идет разложение. Я, кажется, достаточно просто сказал и понятно. Выключите мобильники. Вот хочется порчу напустить, ей-богу. Ну, раз, говоришь, два. И, наверное, Бог меня не накажет за это дело. Так, идем дальше. Давайте откроем. Жарко, да? Становится тепло. Ну, давайте откроем. Так вот, современная, нынешняя западная цивилизация... Вот я сегодня, перед тем, как ехать сюда, смотрел телевизор. Индексы рынков поднялись. То в цене, это в цене. Люди сходят с ума. Говорится только о бизнесе, только о законах. Рынок здесь при чем? Вы говорите о том, как люди воспитываются. О том, какое состояние человека. Понимаете, говорится абсолютно только материальная сторона. Нас шпигуют этим. Ведь самое главное средство воздействия на наше сознание – это телевизор. И им виртуозно, так сказать, пользуется для того, чтобы человека превратить в потребителя. Говорится только об экономике, о выгоде, о рынке, как будто рынок – это основа всего. Что такое рынок? Рынок – это сходил в туалет по нужде. Вот рынок. Почему нам говорят об этом все время? Потому что это цивилизация потребления, о другом говорить не может. Она должна истребить душу, потому что душа вредит прибыли. Вы посмотрите по телевидению. Мы каждый день видим, что творится в Америке. Вот, я, так сказать, 8 каналов я включил, про Россию один. Все остальные 7 – американские фильмы, американские события и так далее. Каждый день мы смотрим про жизнь Америки в фильмах или в новостях. Через день мы смотрим жизнь в Израиле, хотя там 7 миллионов человек населения. И за последние 2 года вы хоть раз, хоть один сюжет видели о Ливии? После того, как ее разворовали, разграбили, разбомбили. Я не видел ни разу. Я ради интереса зашел на сайт и попытался найти информацию по Ливии. Там прямым текстом написано, западные страны устроили информационную блокаду. И жиденькая информация. Ливия сейчас разграбляется. Нефть вывозится без всяких документов. Чисто, так сказать, Филькину грамоту пишут. Просто идет разворовывание всех ресурсов Ливии. Она закрывает границы с южными странами. Правительство не контролирует ситуацию. Но главное, чего хотели, это хаос и бесконтрольное, просто за бесплатное получение нефти западные страны добились. И об этом все молчат. А ведь страна была, можно сказать, райской. Медсестра получала $1000 оклада, молодежь получала $60000 и трехкомнатную квартиру, когда женились. Нефть, газ и электричество были практически бесплатными. Это был социализм, можно сказать, в лучшем его исполнении. Сейчас там первобытная страна, и все молчат. Потому что говорить об этом, сказать, мы начнем, не дай бог, плохо думать об Америке и сказать, о тех, кто нами управляет. Но это политика самоубийства и смерти. Есть закон, который я озвучил, мы в ответе за тех, кого развращаем. То, что сейчас делает государство-лидеры, они пытаются убить других, развращая их. Но есть законы души, которые никто не отменял. Если мы разлагаем душу другого человека, мы за это ответим физически, и духовно, и физически. Так вот, наше нынешнее поклонение потреблению, наше нынешнее истребление души. Что такое потребление? Это истребление двух инстинктов. Похотливость, все сексуальные темы, еда и прочее. И с другой стороны, насилие и прочее. Секс и насилие. Вот что нам предлагают по телевизору. Это есть удовлетворение двух инстинктов. В ущерб душе. Поэтому болеет и умирает вся нынешняя цивилизация. Но просто обвинять общество потребления было бы не совсем точным, потому что общество потребления тоже из чего-то возникло. А возникло оно сначала из идеологических, а потом религиозных концепций. Есть диалектика в любой религии. И диалектика любой религии гласит о том, что есть логика божественная и есть логика человеческая. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Человек имеет свою волю, он должен заботиться о себе, он должен без инстинктов не выжить, он должен реализовывать свои инстинкты, он должен заниматься сексом, продолжать род, он должен есть, он должен создавать свое жилище, зарабатывать деньги. Это нормально, пока это не истребляет душу. То есть божественная логика и человеческая должны сотрудничать вместе. И одновременно, когда он отрешается от двух инстинктов, когда он сосредотачивается на любви к устремлению и Творцу, тогда его душа получает, открывается стреле времени обратной, получает любовь, энергию будущего, и человек дальше может жить. И появляется высшая диалектика. Ты должен заботиться о себе, но еще больше ты должен заботиться о своей бессмертной душе. И в такой логике проживая, человек начинает нормально существовать. Когда божественная логика исчезает, она исчезла практически в православии, католичестве и в протестантстве, то тогда человек живет только материалистическими схемами. И этот человек обречен, у него другого варианта нет, на вымирание. С чего тогда исследуем, с чего все началось? И что до сих пор подпитывает нынешнюю катастрофическую ситуацию? Так вот, в иудаизме есть две главных формулы, две главных заповеди, как и в христианстве. Назовите мне их. Первая формула – возлюби Бога превыше всего. Вторая – возлюби ближнего, как самого себя. Эти две формулы, две заповеди находятся в диалектическом противоречии друг с другом. Согласны? Почему? Потому что возлюбить Бога превыше всего – весьма сложно, потому что если ты будешь любить Бога, забыв обо всем, ты забудешь о себе, и тебя убьют, ты умрешь с голоду. Тебе нужно заботиться о себе, любить себя, реализовывать свои инстинкты. Но тезис «возлюби Бога превыше всего» означает, не забывая о Боге, устремляйся к Нему в первую очередь, а потом заботься о себе. Диалектика. Тезис «возлюби ближнего как самого себя» знаете, что означает? подсознание. Он означает простую вещь. Себя нужно любить больше всего. Как ни странно. Возлюби ближнего почти как самого себя. Значит, себя-то ты уж любишь автоматически. А как подается этот тезис? Возлюби ближнего, умри ради него, жертвуй собой и так далее. Плюй на себя, ты никто. Главное – любить ближнего. Вот логика нынешняя, религиозная. А здесь диалектика. Люби себя, но и ближнего не забывай. Люби его так же, как себя. Соедини эти два понятия. Почему я говорю о диалектике? Потому что там, где есть диалектика, там, где есть разница потенциалов, там есть энергия, там есть развитие. Нет разницы потенциалов, нет развития. В любой религии есть противостояние Бог и человек. Но любой конфликт не решается, если нет единства противоположностей. Если противоположности не ощущают себя едиными, они должны убить друг друга. В христианстве есть высшая диалектика. Бог и человек соединяются в одном человеке. Христос говорит, мы дети человеческие, и мы дети Божьи одновременно. То есть мы божественны по своей сути, а снаружи мы люди. То есть Бог в нас, и одновременно мы слабые, несовершенные люди. И это единство высшее. Если Бог во мне, то так, Бог в другом человеке. И я, значит, с Ним абсолютно един на внутреннем уровне. Мы брат и сестра, мы братья. А по человеческой логике мы конкуренты, у нас у каждого своя территория, мы должны защищать, бороться и так далее. То есть Христос создал возможность решения конфликтов на любом уровне. Потому что если Бог в каждом из нас, значит мы едины, и значит мы, убивая другого, мы убиваем себя. У Христа постоянная диалектика. С одной стороны, три раза сказал кому-то, что он не прав, если он не хочет меняться, то его нужно наказывать. А с другой стороны, прощай до 500 раз. Совершенно противоречивые, противоположные утверждения. А на самом деле они вполне логичные. Внутри ты должен всегда прощать, а снаружи ты должен воспитывать. Три раза сказал, не понял, получай наказание. Нормальный процесс. Но последователи Христа диалектики не имели. Либо левое, либо правое. Либо только божественное, либо только человеческое. Что в результате получилось? Христос говорил, Бог каждому из нас, мы можем стать детьми Божьими. Меняйтесь, меняйте характер. И вы ощутите присутствие Бога в душе. Он говорил, Царствие Божие внутри нас есть. Как воспринимали его слова последователи? Итак, первая фраза «возлюби Бога превыше всего». Что это означает? Это «люби Бога, и соединяйся с Ним, устремляйся к Нему, испытывай недостаток в общении с Богом». То есть, когда у вас есть личное устремление к Богу, это есть главное условие преодоления привязанности души к миру. Если у вас потребность в Боге ослабевает, привязанность начинает расти. В иудаизме понятие личного стремления к Богу и объединения с Ним есть в одной формуле – возлюби Бога превыше всего. Дальше ничего не объясняется. То есть теоретически есть, практического механизма нет. Этот механизм объяснил только Иисус Христос. В какой-то степени этот механизм объяснен в Бхагавад-гите, где сказано, если у тебя есть личное непрерывное стремление к Богу, то ты можешь закрыть все грехи. То есть главное условие преодоления греха – личное устремление к Богу. И об этом говорил Иисус Христос. Что сделали последователи Иисуса Христа? Знаете, что они сделали? Они убрали первую заповедь. Осталась вторая – возлюби ближнего, как самого себя. Вы обратили внимание, фраза «возлюби Бога превыше всего» в католичестве православии практически не звучит. Вот я ее не слышал. «Возлюби ближнего» постоянно повторяется. Знаете почему? Потому что устремление личное к Богу, единение с Ним – это постоянный процесс по преодолению греха. Это постоянный процесс по преодолению привязанности души. Это достаточно мучительный процесс по обретению любви и удержанию ее в душе, потому что через любовь мы соединяемся с Богом. Это процесс непрерывной заботы о душе, потому что только душа соединяется с Богом. Бог – это душа Вселенной. Через сознание и тело с Богом объединиться невозможно. Хотя, скажем, соблюдая диету, сказать, образ жизни, мы способствуем, помогаем душе обрести Бога. То есть тело и дух помогают душе. Но с Богом может общаться только душа. Поэтому именно приведение души в порядок, кропотливое постоянное, через соблюдение заповедей, через любовь к душе, через личное устремление к Богу, оно и помогает привести душу в порядок. Но Христос говорил о том, что мы можем открыть Бога в себе. Мы не должны забывать, что Царствие Божие в нашей душе. Что делают Его последователи? Его последователи, надо сказать правду, были язычниками. Апостол Павел проповедовал среди язычников на территории Византии, там и зарождалось христианство. Византия была совершенно рабовладельческим, так сказать, обществом с идолопоклонническими аспектами восприятия мира. И вот в старые мехи наливали новое вино, и оно становилось старым. Идолопоклонник не может одновременно держать два понятия противоположных. Он берет либо левое, либо правое. У идолопоклонника весь мир поделен либо на добро, либо на зло. Он видит либо зло, либо добро. Хотя на самом деле понятие добра и зла сам человек выдумывает. У Бога нет понятия добра и зла, у Бога есть закономерность происходящего. Понятие добро и зло мы придумываем. Приведу пример, самый простой. Несколько дней назад по телевизору была передача о том, что один американец выиграл в лото $1 000 000. Как вы считаете, это добро или зло? Вот он считал, что добро, а через несколько дней помер. Выяснилось, что его отравили родственники, хотели получить его денежки. Выяснилось, что это не совсем добро. Так вот, первый день это было добро, а через 3 дня это оказалось злом. Поэтому понятие зла и добра очень и очень абстрактное на самом деле. Все зависит от ситуации, от количества. В маленьких дозах яд – это добро, лекарство, а в больших – извините. Вот логика диалектическая. Но язычник, он не может воспринимать так, он воспринимает только так. Это хорошее, это плохое. Именно вот такая языческая логика и была всегда в православии. В православии не было, так сказать, единения, так сказать, божественной воли. Весь мир разрезан на две части, на добро и зло. Добро от Бога, зло от дьявола. Поэтому в православии, к сожалению, никогда не приветствовалась оппозиция. Она всегда убивалась, сжигалась, истреблялась. Именно идеология этой пришла в Советский Союз. Вы обратите внимание, понятие конфликта в православии отсутствует. Почему? Потому что конфликт – это борьба добра со злом. А зло надо истреблять. Значит, самый идеальный вариант какой? Когда нет конфликтов. Рай. Рай – это место, где нет конфликтов. Значит, рай – это место какое? Где умирают? Это не просто на кладбище. Кладбище – это мягко сказано. Рай – это место, где умирает душа. Потому что там нет конфликтов. Нет энергии. Хуже ада не придумать. Поразительное письмо прислал парнишка на почту мне, на сайт. Знаете, какое? Он говорит, а я могу очень легко доказать, что дьявол – это, правая рука Бога. Я первую фразу, мне прочитали, я говорю, ну-ка. Он говорит, мы же, мыслим-то, как дуболомы. У нас же, говорит, совершенно примитивное мировоззрение. Что такое ад? Это место, где человека жарит на сковородке, правильно? Или в кипящем котле, по выбору, там, по желанию, может быть. Так вот, он говорит, вот представьте, если бы дьявол работал против Бога, то в раю мы бы все сидели с девочками и веселились. В аду, пардон. В аду мы сидели бы с девочками и веселились, потому что это тогда душа разлагается. А в аду нам больно, нас мучают, пытают, так это значит не ад. Там же душа очищается в аду. Значит, ад – это рай. То есть, если бы дьявол был против Бога, то тогда девочки, конфеты и шампанское вперед. Вот логика. Так вот, наше примитивное мировоззрение, оно и приводит к тому, что мы, так сказать, там, где душа очищается, считаем самым худшим местом на свете. Кажется, бесконфликтное существование – это есть рай. А знаете, к чему привела эта идея? К смерти нескольких десятков миллионов человек в Советском Союзе. Потому что конфликтующая сторона – это зло, а зло подлежит уничтожению. Это называлось враг народа. Заживо сгнили в концлагерях миллионы и миллионы человек. Расстреляны, убиты миллионы и миллионы человек. Погибли в войне 28 миллионов. Почему? В войне могло бы погибнуть 3-4 миллиона. Почему погибло гигантское количество? Потому что мыслить не умели. Истребили всю оппозицию. Для того, чтобы, так сказать, развиваться, нужно иметь того, кто тебя с тобой конфликтует, и нужно моделировать его сознание. Тогда ты будешь развиваться, думая за себя и за него. Твоя картина мира будет расширяться. А когда ты хочешь уничтожить того, кто думает не так, как ты, твоя картина мира сужается. А суженная картина мира развиваться невозможно, ты всегда будешь проигрывать. Поэтому коммунистическая партия, унаследовав, взяв в наследие православное мышление, которое исключало конфликтность, которое подразумевало истребление того, кто с тобой не согласен, то есть истребление зла, она истребляла свой народ десятками лет, все исчезло. Сначала это были помещики и господа, истребили. Потом враги народа, истребили. Потом появились новые враги народа. Вы обратите внимание, как работала компартия. Постоянно нужно было найти врагов. Без этого нельзя. Если нет врагов, нет развития. Поэтому в конце концов страна разделилась на два лагеря. На потенциальных врагов, грязный, ущербный народ, и на чистую половину, управляющие. Вот милиционер входил в чистую половину. Поэтому я когда видел милиционера в советское время, у меня было чувство ужаса. Потому что я знал, вот он из касты господ, а я из касты рабов. Рабовладельческое мышление, потому что рабовладельческое мышление – это мышление идолопоклонника, где нет единения противоположностей. В рабовладельческом мышлении только один сверху, другой снизу. Все, других вариантов нет. То, что Путин подавляет оппозицию, это явление, это результат менталитета общества. Если Путин не будет подавлять оппозицию, оппозиция подавит его. Потому что, обратите внимание, оппозиция говорит об интересах народа. Оппозиция говорит, скажем, о нравственности. Оппозиция мечтает сместить Путина, свергнуть власть. Все. Никаких реальных предложений нет. Предложите что-то свое, создайте платформу. Вот в этом плане интересно направление Прохорова. Он говорит, я не оппозиция. Я хочу помочь власти здраво смотреть на, так сказать, окружающий мир. А у нас есть власть, которая ненавидит оппозицию, и оппозиция, которая ненавидит власть. И причем и те, и другие забыли о народе. Вот проблема нашей страны. Потому что мы мыслим как рабы и рабовладельцы. Мы все рабы, но мечтаем стать рабовладельцами и их при этом ненавидим. Вот наша логика. Так вот, корни этого, как ни странно, вот всего-навсего идея бесконфликтного общества привела к тому, что в России были истреблены десятки миллионов человек. Что такое бесконфликтное общество? Это общество, где нет любви, потому что там, где есть любовь, там и соединяются противоположности. Неправильная теоретическая, скажем, выкладка привела к смерти десятки миллионов людей. Вот наша современная реальность. И сейчас мы бьемся так же. Мы принимаем либо западную модель, ложимся, прогибаемся, и у нас пятая колонна, которая продалась с потрохами Западу. Либо ненавидим Запад и кричим только русские и все остальное. Нужно понять, что западный индивидуализм и русское коллективное мышление должны просто объединиться. Коллективное мышление на первом месте, индивидуальное на втором, как это есть по природе. Индивидуальное рождается из коллективного. Но трагедия наша, просто наша трагедия видна наверху, она в нос бьет, а трагедия Запада не видна. Мы загибаемся оба. Но есть маленький нюанс. Я говорил о том, что православие есть результат деградации христианства. Но православие – это первая ступень деградации, католичество – вторая, и протестантство – третья. Поэтому самая жуткая ситуация – именно там, где логика божественная утрачена, это Америка и Англия. Там внутренне просто гниет все. А внешне все шикарно, потому что человек на первом месте. Посередине находится католичество. Православие при всех проблемах, при исковерканном христианстве, православие все-таки есть логика божественная. Поэтому мы живем, и мы разительно отличаемся по менталитету от западных людей. У нас есть понятие «душа», русская загадочная душа. У нас есть остаточное понятие нравственности, за которое мы цепляемся. А там у нас закон должен защищать нравственность, как недавно сказал Путин. А что у них защищает, закон вообще неизвестно. Вы смотрите, в православии человек поклоняется Богу, но в человеческом обличии, но хоть Богу. Человек назван Богом. В католичестве человек поклоняется человеку, Папе Римскому. Крылатая фраза, которую я, так сказать, выдернул в интернете, «Бог подобен Папу Римскому». И Папа Римский может вершить судьбами людей. То есть ему функции Бога присвоены. Человеку присвоены функции Бога. И это нормально. То есть логика божественная уже утрачена. Чему поклоняются протестанты? Деньгам и работе. Сначала работе, а потом уже деньгам. А сейчас уже деньгам. И это денежное сумасшествие. Причем они считают, что они верующие. Там веры нет вообще никакой. Там есть вера в деньги. И, соответственно, такое поведение. И, соответственно, разложение идет. Ислам в этом плане, он, так сказать, как напоминание, альтернативную позицию. Дело в том, что по своей структуре ислам – это иудаизм, повернутый немножко в другом направлении. Ведь весь Коран – это пересказ Ветхого Завета. Но в исламе есть поправки с учетом, во-первых, там нет скрупулезного следования всем заповедям, что уже от фанатизма отвлекает, и от чувства превосходства и так далее. И там есть понимание, что Иисус Христос – это один из пророков. То есть, по сути дела, главная миссия ислама – это соединение иудаизма и христианства. В принципе, что и сделал Христос. То есть, ислам выполняет то, что не сделало католичество и православие. Ислам говорит о том, Христос говорил, я пришел дать заповеди. Смысл учения Христа в том, что кроме выполнения заповедей, нужно заботиться о душе, нужно менять характер к лучшему, и нужно ощущать Бога в себе. Если мы понимаем, что мы божественны по своей сути, то тогда устремление к Богу мы не утратим. То есть главное, суть религии Христос добавил, чтобы не умер иудаизм. В результате что получилось? Иудеи пытались убить первых христиан, потому что соединить противоположности не могли. Так вот, иудаизм всегда пытался истребить христиан. Что сейчас на сегодняшний день? Раньше пытались убить. Сейчас возникает вопрос совершенно резонный. А почему бы не добить окончательно? Поэтому в современном мире мы видим не борьбу Америки, Англии, России. Мы видим иудаизм, который на фоне деградирующего христианства хочет доколотить последние остатки. И остаться единым на земле. А дальше незаметно расправиться уже с братом Исмаилом. Ну, а с китайцами уже там полегче будет. У них нет идеологии никакой. На самом деле идет борьба идей. Как в индийской философии сказано, нет людей, есть идеи. Поэтому на сегодняшний день, обратите внимание, все мировые структуры, которые при власти, связаны с иудаизмом. Не потому, что евреи самые умные или плохие. Потому что иудаизм на сегодняшний день более жизнеспособная религия, чем протестантство, которое первым легло под иудаизм, полностью фактически, чем католичество и чем православие. Но христианство намного мощнее иудаизма, потому что оно иудаизм включает в себя и добавляет главные позиции. Христос говорил, я пришел не нарушить закон. А так у нас получается, что у нас идет борьба идеологии. Я недавно с любопытством узнал, по телевидению сейчас всплывает различная информация. Масоны сейчас все сильнее обретают власть над миром. А принимают масонство, знаете где? В Израиле. Причем, когда принимают масоны, одевают белые перчатки. А я услышал, опять же, по телевидению любопытную вещь о том, что из всех президентов Америки только один не был масоном. Все были масонами, вот кто этот один, не знаю, кто там такой попался. А? Я не знаю, но один масоном точно не был. И когда посвящается масонство, одевают белые перчатки. А по преданиям, антихрист будет носить белые перчатки, чтобы когтей не было видно. Это по РЕН-ТВ сообщили. А когда масоны собираются в Нью-Йорке, где у них одно из главных шабашей, там они жгут чучело Иисуса Христа соломенное с воплями «Гори распятый». То есть, что это такое? Это есть борьба идеологий, под которыми всегда находятся религии. Так вот, на сегодняшний день мы видим достаточно мощную деградацию того, что мы называем христианским миром. Но это не деградация христианства, это деградация тех течений, которые, не поняв христианство, попытались существовать раздельно от него. Так называемая апостольская церковь, которая как называется православная, она христианской не является, потому что она исходит из учения апостолов, которые не понимали суть того, что говорил Христос. Поэтому христианство – это учение Христа, а православие – это учение о Христе, это учение о его биографии. Поэтому, когда в Израиле я в синагоге проводил семинары, мне евреи спрашивали, что нам делать, как спастись и выжить. Я в ответ ответил, нужно принять Христа. Сейчас я могу сказать то же самое о православии. Чтобы православие выжило, оно должно принять Христа. То есть суть его учения. И вернуться к тезису, что главная заповедь – возлюби Бога превыше всего. Так вот, очень важный аспект, почему эта заповедь утрачена. Потому что Христос пришел для того, чтобы раскрыть Божественное в каждом человеке, чтобы легче было устремляться к Богу. Если Бог – это истинное мое Я, если я Его Сын, то как я могу Его потерять? Мне легче, я иду не только к Нему, я иду к себе, по большому счету. Если он мой отец, то, обращаясь к нему, я обращаюсь к себе. Значит, я и развиваю свое «я». Больше всего на свете что боится потерять человек? Себя. А если мое «я» божественное, я буду его и спасать. Я буду к нему стремиться, я буду его увеличивать. И в этом потрясающая, величайшая революция всех времен и народов, которую сделал Христос. Он спас человечество, открыв невероятную истину. Мы дети Божьи, мы божественны по своей сути, мы едины с Богом. Об этом же говорится в Ветхом Завете. Но иносказательно, легко, намеком. Бог создал человека по образу и подобию своему. Это означает, Бог из себя создал человека. Человек – его часть. Но это было сложно трактовать. А Христос эту тенденцию раскрыл. Он спас человечество, сказав, мы все божественны по своей сути. Но великая истина может быть налита в старые мехи. И когда великая новая информация приходит к старому мировоззрению, мы пытаемся привычно его вместить в старые образы и понятия, и стереотипы. И знаете, как это стало выглядеть? Как это не печально? Резюме общее такое. Бог не нужен. Знаете почему? Устремляться к Богу не надо. Первая заповедь отменилась. Потому что последователи Христа сказали, главная миссия Христа какая? Взять грехи на себя, спасти человечество. Человечество погрязло в грехах, и Бог Отец послал своего Сына, чтобы тот погиб, взяв на себя грехи. Так вот, если раньше нужно было устремляться к Богу, уподобляться Ему, выполнять Его заповеди, то здесь зачем устремляться к Богу, когда Бог сам к тебе приходит? С доставкой на дом. И грехи с тебя снимет. И все от тебя очистит, и на себя возьмет. Зачем устремляться? Вот она языческая логика. Для язычника все дайте мне. Я не пойду, мне дайте. Так вот, в языческой интерпретации Бог не может справиться с грехами человечества. Вот он не может, не получается. Пришлось что делать? Сына своего послал, чтобы тот пострадал. По-другому нельзя было. Представляете, какие грешные люди. Бог с ними справиться уже не может. Уже дело дошло до того, что своего сына послал. А сын вообще-то не справился с задачей, потому что грешников стало еще больше. Но тогда должен быть конец света, где все грешники будут наказаны. Что получается? Колоссальная важность информации в идолопоклонническом варианте превратилась в нелепую сказку, которой верят 2000 лет. Бог пришел, пострадал, умер, все наши грехи забрал, мы чисты. Нам ничего не надо делать. Бог все за нас сделает и придет, и грехи снимет, и пострадает за нас. Нам нужно только сказать, принимаем это, забирай грехи, ладно. После этого тезис «возлюби Бога прежде всего». Зачем? Бог нас любит, о нас заботится, все нам делает. Вы замечали, что мать, которая все дает ребенку, заботится, чистит, моет, парит и так далее, ребенок ее не любит? Потому что мать должна заставлять ребенка заботиться о себе. Принеси тапочки, помой посуду, подмети пол. Вот если мать так будет делать, научит ребенка отдавать энергию и заботиться о себе, ее ребенок будет любить. А если мать говорит ребенку, не мой посуду, не порти ручки, не загрязняй, не подметай полы, не устанешь, бедненький, еще наработаешься. Ничего не делай, я для тебя все делаю. Кого она вырастет? Эгоиста, хама. Так именно эта модель положена в основу, так сказать, нынешнего православного и католического, так сказать, общения и поведения людей. Бог нас любит, Бог о нас заботится, Бог все сделает, грехи на себя возьмет и так далее. Первая заповедь начинает исчезать. Остается вторая. Возлюби ближнего, как самого себя. Что это означает? Открыты ворота для привязанности. Мы поклоняемся любимому человеку. Наша внутренняя привязанность начинает расти, потому что мы о Боге внутренне забыли. Вот придет когда-то Христос, может быть, второе пришествие, там будет вечный суд, тогда Бог явится, нас накажет. А сейчас вроде бы никого нет, а остался только один тезис – возлюби ближнего, как самого себя. Вот мы и любим ближнего. Дальше начинается идолопоклонничество. Дальше начинается что? Все большее поклонение этому миру. И дальше начинает расти гордыня. И вот тут, на этом этапе, мы начинаем с ней бороться. Мы говорим, гордыня – это плохо. Мы фиксируем. Появилась гордыня, появилось тщеславие, появилась тяга к деньгам, появилось уныние, презрение к людям, высокомерие, превосходство, стяжательство. Появилось желание получить статус любой ценой. И мы начинаем скорбеть о своей гордыне. В православии и католичестве главный грех – это гордыня. Но это не первое звено, это третье. Первый главный грех – утрата личного стремления к Богу. Второй главный грех – привязанность к миру. И только третий, когда душа уже забыла о Боге и погрузилась в этот мир, начинается гордыня. Поэтому 2000 лет люди пытаются обуздать свою гордыню и свою похотливость, а в результате получается еще хуже. Мы видим полное разложение, так сказать, западной цивилизации в плане похотливости. Все религиозные каноны забыты. Причем очень своеобразно. Вот в Америке, то есть понятно, что совокупление с животными – это не очень хорошо для души. Я думаю, ежику понятно. Но в Америке это можно. Правда, не в отдельных штатах, и только по согласию, первое, с животным. И второе, надо обручиться. Если ты женился, нет проблем, иди в конюшню и решай свои вопросы. Ведь по закону, главное, это закон. Если по закону в штате можно совокупляться с животными, с женатым, женился, нет проблем. Защищают в Америке закон нравственности? Нет. В Америке прецедентное право. Вот это было, все. Там плевать на нравственность. В Америке, в материалистической стране закон защищает прецедентное, так сказать, закон – это прецедентное право, а это есть факт. Вот был такой и такой материальный факт, вот это и идет. Соответствует нравственности или нет? Нет. Вот этот факт есть – все. Мы им, на него ориентируемся. То есть закон перестал в Америке ориентироваться на нравственность. Он ориентируется на фактическое количество. Вот много гомосексуалистов – значит, это хорошо. Много педофилов – значит, это нормально, это законно. Сейчас идет легализация педофилии. Опять же, по согласию с ребенком и так далее. То есть процесс распада идет в полный рост. Потому что в Америке и в западной цивилизации понятие «душа» исчезло. Так вот, тема загадочной русской души связана с православием. К Какое бы оно ни было, кривое, косое, искажающее христианство, но оно все равно божественную логику держит. И православие с идеей все-таки отрешенности от мира, а в западной, в католичестве, тема погружения в мир. Потому что когда ты поклоняешься человеку, ты поклоняешься инстинктам. Поэтому западная цивилизация материалистическая. Посмотрите, иконы плоскостные, а в католичестве все скульптуры. Все весомо, грубо, зримо. И вырождение западной цивилизации, оно бьет нам в глаза, но мы этого не видим. Христос говорил, у вас есть уши, но вы меня не слышите, у вас есть глаза, но вы не видите, что я говорю. Я приводил пример. Собор Гауди, опять сегодня он мелькнул в новостях. Это памятник разложению цивилизации. Из дерьма слеплен, из какашек, вот ощущение какое. 140 метров, и экскурсовод женщина говорит, мы считаем, что этот собор должен быть маяком для всех христиан. Святые сидят. Святой как сидит? Он стоит обычно в храме, ну, такая скульптура. Сидят, вот как на столе свесив ноги, только черти. А в соборе Гауди святые сидят, свесив ноги. И у святых квадратные головы. Скульптуры. И называется он Саграда Фамилия, Святая Фамилия. Христос, Святое Семейство, а над ними рождественская елка. Главный ориентир, что? Праздник. Праздник, праздник, вот что главное. И вот вся эта какофония, невероятный, жуткий храм. Может быть, Гауди хотел поиздеваться над всеми, но он талантливый, несомненно, был человек, и он выразил то, что было в душе. Сначала умирает душа, вот он изобразил смерть души. И разину в рот, сейчас ходят туристы, щелкают и восхищаются. Мне женщина написала записку. У нас завуч в школе требовала, чтобы все дети громко восторгались этим храмом. Потому что в школьной программе написано «Шедевр архитектуры Гауди, Барселона, приезжайте, посмотрите». Катастрофа. Вы понимаете, если смотреть, если немножко разбираться в причинно-следственных связях, то когда видишь разложение души, дальше сразу уже можно все просчитать. Не надо ждать, сказать, конца. А материалистическая цивилизация не видит распада души. Она работает только тогда, когда уже пошли конкретные материальные проблемы. Вот сейчас на материальные проблемы пытаются реагировать. Я думаю, что уже поздно. А в основе этого что лежит? Искаженное восприятие мира. Всего-навсего утрачен тезис «возлюби Бога превыше всего». Если любовь к Богу исчезает, мы отворачиваемся от Бога. Чем отличается идолопоклонник от единобожника? Для единобожника Бог – это цель, источник счастья. Он открыт энергией любви, которая идет из будущего в настоящее. Для язычника, идолопоклонника, Бог – это средство для того, чтобы реализовать свои инстинкты. Язычник спиной к Богу обращен. Он лицом обращен к своим инстинктам. Он молится для того, чтобы получить здоровье. Он молится, чтобы получить защиту. Он молится, чтобы получить благополучие. Вы посмотрите молитвы современные все. Есть ли там ощущение, что молитва – это свидание с Богом? Выпрашивание чего-то. Чистое идолопоклонничество. Вот проблема современного общества. Религия, как говорил Христос, перестала идти к Богу, и других туда не пускает. Он эти фразы обращал к священникам 2000 лет назад. Мы видим сейчас ту же самую картину. Так вот, если мы отворачиваемся от любви, мы отворачиваемся от той энергии, которая идет к нам из будущего. А эта энергия, которая идет к нам из будущего, она чистая. Когда мы отворачиваемся к ней спиной, обращаемся к нашим инстинктам, мы начинаем зависеть от мира, душа наполняется агрессией. И вот когда наша душа встречается с любовью, мы начинаем болеть. И женщина написала письмо, говорит, я хотела, вот, чтобы по телевидению у вас хоть какое-то краткое было выступление. Я говорю, ну, в принципе, я чувствую, сейчас эта информация нужна, время мало осталось, судя по всему. Хотелось бы, чтобы больше людей о ней узнали. Она говорит, пришла на телевидение, поговорила с одной дамой, у нее двухстороннее воспаление легких. Поговорила еще с одним парнем, у него воспаление легких. Потом еще с кем-то поговорила, у него воспаление легких. Она говорит, что-то как-то похоже все. Диагноз у всех. И причем она очень сказала очень интересную вещь. Я заметил, что они все, вот эти три человека, обижались на матерей. Что такое обида на родителей? Мы подсознательно родителей воспринимаем как Бога. Они нас создали. То есть родители – это как бы в материальном исполнении Творец. В энергетический главный наш Создатель – Бог. А на второе звено – это наши родители. Поэтому обида на родителей – это есть неприятие Божественной воли. Чем сильнее мы, чем быстрее мы отворачиваемся от Бога, тем дольше и сильнее у нас будет обида на родителей. И неуважение к родителям пойдет. Вы посмотрите, что творится сейчас на Западе. Дети перестали уважать родителей. Это есть один из главных признаков атеизма, утраты веры в Бога. Почему пятая заповедь гласит «чти своих родителей»? Потому что если ты чтишь Бога, ты будешь уважать родителей. Они тебе дали жизнь. Какие бы они ни были, внутри люби, внешне уважай. Можно конфликтовать, можно их воспитывать, мы все, как говорится, не без греха. Но осуждение родителей недопустимо. Они тебе дали жизнь, ты должен быть всегда внутренне благодарен. Что бы ни произошло, через них ты пришел в этот мир. Все, проблемы сняты. А я читаю лет 5 назад, я приводил этот пример. В Австралии или в Америке человек подал в суд на свою мать за то, что она его родила в этот жестокий мир, и выставил иск 100 тысяч долларов. И суд удовлетворил его иск, а мать официанткой работает. Вот логика современного, так сказать, западного человека. Эта логика катастрофична. Я привык работать, видеть тонкие планы и видеть, как развивается болезнь и как умирает человек. Так вот, я вижу, с чего эта болезнь начинается. Она начинается с души, с безнравственности души, утраты веры, с агрессивности души. А этим пропитана нынешняя цивилизация. И не только, так сказать, западная. Сейчас весь мир этим пропитан, потому что Запад контролирует уже все страны и всем навязывает свою идеологию. Поэтому, чтобы спасти человечество, нам нужно спасать, в первую очередь, свою душу. И, в первую очередь, возвращаясь к христианству, а не уходя от него. Мы должны понять, что без первой заповеди «возлюби Бога превыше всего», через, так сказать, это ощущение непрерывной любви и света в душе. Без этой заповеди нам просто не выжить, потому что душа спасается любовью и стремлением к Богу. А потом уже душа спасается через отрешенность, через сдерживание инстинктов, через соблюдение заповедей. Если взять весь иудаизм, в чем его смысл? Притормозить инстинкты для того, чтобы, так сказать, душа устремилась к Богу. Помочь душе освободиться от рабства инстинктов. Это иудаизм. В чем смысл христианства? Первое – помочь душе освободиться от иго, от ярма инстинктов. И второе – научить людей, научиться личной, устремляться к Богу, ощутить свое неразрывное единство с Ним. Что сделали христиане? Они сказали, вот я недавно пересматривал лекцию профессора Осипова. Ему говорят, вот 10 заповедей надо соблюдать. Он говорит, ха-ха-ха, вы что, 10 заповедей? Какой смех, 10 заповедей? Не убей, вы что там, убивать будете? Это уже древнее что-то и так далее. Типа, плевать нам на эти 10 заповедей. Нам нужно Библию, Новый Завет читать. Вот потому в России и воруют, что соблюдение заповедей перестало быть нормой. Главное – это благодать, о которой никто не знает. Чтобы была любовь и благодать. Что такое благодать? Это любовь непрерывная в душе. Чтобы была любовь, ее сначала не нужно убивать. Поэтому сначала нужно научиться элементарно не воровать, не грабить, не завидовать, не поклоняться деньгам и работе. И об этом гениально говорят 10 заповедей. Когда я этому научился, вот тогда меняй характер. И тогда включаются 9 заповедей блаженства. Живи сердцем, а не головой. Живи душой, блаженны нищие духом и богатые душой. Будь милосердным, сострадательным, не бойся правды. То есть меняй свой характер, потому что если вы хотите к любви, вы должны измениться, если вы идете к любви. Первое – соблюдение заповедей, второе – изменение характера, третье – постоянное ощущение любви в душе. Если любовь непрерывна в душе, в душе присутствует, вы неизбежно будете меняться, вы будете терпеливее, снисходительнее, вы будете научитесь любить людей с недостатками. И один из главных моментов – когда любовь в душе непрерывна, тогда вы будете единобожниками. И вы во всем будете видеть Божественную волю. Вы тогда сумеете соединить противоположности. Трагедия Советского Союза и его распад были закономерны, потому что противоположности Советский Союз объединить не мог. Истреблялось все личное, индивидуальное, и торжество пытались сделать коллективного. Не может левое жить без правого. Полная ущербность, абсолютная правота Компартии и невозможна никакая критика, полная стагнация. И вот эта ущербность советского взгляда, она была катастрофичной, поэтому агония должна была быть. Вы вдумайтесь в ущербность сейчас в мавзолее Ленина, что-то лежит. Представьте себе, человек, у которого нет мозга, мозг удален, нет кишечника, удалены все внутренности. Кусок мяса, нашпигованный консервантами, и этому куску мяса фактически, человек – это мозг, голова, мозга нет, внутренности нет, есть кусок плоти. И этому куску поклоняются коммунисты, язычники и идолопоклонники, потому что только язычник и идолопоклонник может поклоняться другому человеку и может поклоняться истине, считая ее только комфортной и благополучной. Только язычник будет истреблять оппонентов. И в этом плане Советский Союз обречен был на гибель, и в принципе должна была погибнуть и Россия. Но в России есть все-таки при всех своих бедах православие несет все христианство. И значит, единобожие все-таки внутреннее, оно присутствует. И в этом плане нельзя, так сказать, забыть о гениальном человеке, который сделал, внес гигантский вклад в спасение России. Кто это? Высоцкий. Вчера был его день рождения. Вы знаете, в чем феномен Высоцкого? В том, что всегда страна, Советский Союз, была поделена на два лагеря. На лагерь зла, несовершенные, не принимающие идеи социализма, богатые, неправые и так далее. После войны было в Ленинграде огромное количество инвалидов, которые ездили, отталкивались руками, деревяшками и катались на колясочках таких. Они исчезли в один день. Их больше никто не видел. Скорее всего, убили всех. Почему? Потому что они были несовершенны. А несовершенство – это признак зла. Социализм – это образ рая, который хотели построить на земле, а в раю нет места инвалидам. Почему до сих пор в России такие гигантские проблемы с инвалидами, которые очень тяжело жить? Потому что они как бы не вписываются в идеальный, в образ рая, идеального человека. Так вот, Высоцкий учил любить несовершенное. Высоцкий, выступая от имени вроде бы уголовников, несовершенных людей, объединял всех. Потому что в России, в Советском Союзе было четко, вот человек добропорядочный, а вот уголовник. Это все, это клеймо, это каста. Алкоголик, пьяница. Если не подлежат уничтожению, то презрению точно. Это класс рабов, а есть класс господ. И вдруг оказалось, что в классе рабов, ведь обратите внимание, до революции был класс рабов. Я вижу город Петроград в 1917 году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу и так далее. Страна рабов, страна господ. Помните? А помните, что было 100 лет до этого? Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Везде рабы и господа. В советское время опять появились рабы и господа. Сейчас у нас господа пытаются нас сделать рабами. И значит, дело не в царизме, не в социализме и не в капитализме. У нас везде по ходу рабства получается. Потому что у нас менталитет рабов. А менталитет рабов идет из ощущения того, что добро и зло – это разные вещи. Что зло нужно угнетать, его нужно истреблять. И мы будем истреблять это зло до тех пор, пока не погибнем сами. Потому что разделение мира на добро и зло – это есть мышление идолопоклонника. Язычника, и никогда не будет гармонии нормального государства, где люди счастливы, пока есть разделение на добро и зло, пока есть ненависть к злу. Так вот, Высоцкий всем говорил, мы одинаковы. Преступник, вор, Человек, сидящий в тюрьме, он имеет право на любовь, он такой же, как мы. Вот он был ближе к христианству, чем все священники, наверное, вместе взятые. Он учил народ любви и единству истинному. Он соединил противоположности. Священники говорят, что добро от Бога, а зло от дьявола. А в песнях Высоцкого все едино, не понять, где добро, где зло. Это закономерно было. Высоцкий через любовь соединил две противоположности. У единобожника все от Бога, и добро, и зло. И когда слушаешь песни Высоцкого, понимаешь, да, действительно все от Бога. Право на любовь каждый из нас внутри божественен. И это было в песнях Высоцкого. И вот благодаря этому, и, можно сказать, возникла новая цивилизация в 60-х годах. И я думаю, она еще даст свои плоды. Мы сейчас видим агонию умирающего Советского Союза и агонию мышления, менталитета советского, языческого человека. И одновременно идет волна на рождение нового, единобожия, где мы все едины, где все от Бога. Где нужно не истреблять зло, а нужно просто воспитывать и менять зло, чтобы оно стало добром. Зло – это нехватка любви. Значит, нужно не презирать человека за грех, а нужно помочь ему и научить его любить. И в этом плане эпоха вообще, до сих пор никто не понял, что такое эпоха 60-х годов. Смысл заключается в чем? В том, что раньше идея была подавления людей, максимального подавления инстинктов. Это религиозная идея. Религия говорит, все затоптать, ограничить, все грех, все зло, нельзя проявлять себя. Идея религии – подавление и отрешение. Потом начинается наука. Наука говорит, все для тебя, используй все желания. Это материалистический аспект. И вот на переходе от религии к науке на какое-то короткое время возникает единение противоположностей, возникает единобожие. Вот единобожие было в 60-х годах, поэтому взрыв был культуры, искусства. Практически все наши, так сказать, достижения имеют два периода. Первый – это 20-е годы, переход из одного состояния в другое. И 20-е годы, обратите внимание, культура и искусство гигантский рывок сделали, пока их не истребили. И второй рывок – это 60-е годы, соединение противоположностей. Но дальше было не истребление, а был другой процесс. Вот это вот, так сказать, материалистическое мышление, желание реализовать себя, свое эго начало побеждать. Мы перестали ограничивать себя, мы кинулись в западную модель, и поэтому начался распад. И все шестидесятники были обречены в конечном счете новорождение. Что и в принципе получилось. Только Высоцкий сумел как-то концептуально закрепить это, что любовь должна объединять и левых, и правых. А так в среднем что получилось? Мы из темы подавления перешли в тему распущенности. Какое-то время была гармония, а затем материалистическое мышление победило, и начался распад. Что мы сейчас и наблюдаем. Кстати, в 60-х годах вот эта тенденция, она была потрясающей, и весь мир, так сказать, учился этому. Я приводил пример фильма Гайдая. Знаете, в чем особенность фильмов кинокомедии? Потому что они не являются православными или католическими, они не являются материалистическими, они единобожные. В комедиях Гайдая зло и добро, не, так сказать, видны, да, и зло, и добро, но внутри они все хорошие. Возьмите любой фильм. Иван Васильевич меняет профессию. Где там хороший, где плохой? Сейчас Иван Грозный достает свой кинжал, он не очень хороший. Потом раз, уже он хороший. Понимает, что мы все это едины. А понятие добра и зла – это от нашего непонимания, неправильного восприятия мира, от недостатка любви. И в этом, так сказать, колоссальная заслуга 60-х годов. Это новый культурный пласт, созданный в мире. И в значительной степени он закреплен Высоцким, его песнями. Вот я на его песнях вырос. И мой характер формировался, как, сказать, он был воспитателем для всех последующих поколений. Потому что в песнях Высоцкого понимаешь, что любовь везде. Я помню, когда я написал, цитату привел из его песни. «Постой, чудак, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные», и так далее. А он пишет, мне плевать, а мне пишут, вы написали, что он ее любит. Какой любит? Он просто ее хочет. Вы посмотрите, он написал, мне хочется. А я говорю, а помните фразу, сегодня жизнь моя решается. Он влюблен в нее, он так по-своему это выражает. Его государство споило, развратило, не дало ему нормального образования. Он какой есть, каким его государство воспитало, так он и живет, и так он и любит по-своему. Но он любит. Он любит несовершенную. А у нас несовершенство – это признак греха. Несовершенный инвалид – это плохо. Мы же в раю должны жить. Вот логика, так сказать, ущербной религии, забывшей о диалектике. И логика ущербного общества, которое хотело, чтобы все были чистые, светлые и красивые. А дальше мы уже куда придем? Мы придем к фашизму. К древней Спарте, где топили несовершенных, слабых и больных. Везде одно и то же получается. Древняя Спарта, социализм, фашизм. Везде истребление людей. Почему? Потому что боролись со злом поверхностно. Потому что пытались зло уничтожить физически. И это всегда кончается трагедией. Зло есть недостаток любви. Зло есть неумение наше меняться и развиваться. И об этом говорил Христос. А его последователи разделили весь мир на добро и зло и решили со злом бороться, ненавидеть его. И сказали, что добро от Бога, а зло от дьявола. Поэтому мы болеем. Так вот, когда мы прощаем другого человека, мы должны не просто произнести заученную фразу «я тебя прощаю, хоть ты там мерзавец, подлец» и так далее. Мы должны почувствовать свое единство с этим человеком. А единство с ним можно почувствовать тогда, когда ты ему сострадаешь. Сострадание – это любовь к несовершенным. Нужно поставить себя на место другого человека, понять его, почувствовать свое единство с ним. И тогда, прощая его, мы просто… Первый этап прощения – перестать убивать другого обидой. Второй – понять, что в этой обиде есть высший смысл, данная Богом ситуация. А если она данная Богом, то тогда душа не имеет права от Бога защищаться. Нужно это принять. Мы логики не понимаем, но нужно это принять. Человек выиграл $1 000 000 в лотерею, а его кто-то ограбил и унес у него $1 000 000. И он ненавидит этого человека и считает его злым. И тот действительно злой. Но если этого человека нет, то его добрые родственники этого человека, миллионера новоявленного, отравят. И выясняется, что зло, которое, так сказать, он видел и не мог простить, теоретически, если бы это было его спасением жизни. Поэтому то, что мы часто считаем злом, является спасением нашей жизни или спасением нашей души. И черти, оказывается, которые будут нас на сковородке или в котле, это же лучшие наши друзья. Это же спасители нашей души. Кстати, недавно был конец света. И шустрые ребята на Украине подсуетились и продавали билеты в рай и в ад. И вы знаете, покупали. Но самое пикантное, что билеты в рай стоили 100 гривен, а в ад 150. И когда спросили, а почему 150, сказали, спрос больше. Поэтому народ интуитивно чувствует, где можно душу спасти, и, соответственно, туда ориентируется. Так вот, мы должны понять, что все от Бога, и любая и радость и боль от Бога, и все работает на любовь. И если мы это не только поймем, но и почувствуем, тогда нам и прощать не надо. Мы просто правильно будем принимать все, что произошло в нашей жизни. Ну, давайте попробуем это сделать еще раз. Прошу. Еще важный момент. Когда человек молится, то в последнее время все чаще обращаются именно с просьбами к Богу. Молитва превращается в совокупность, список просьб, пожеланий. Когда мы, так сказать, обращаемся к Творцу, то мы выходим на высшие планы, и наши желания действительно могут начать исполняться. Но мы не знаем, что нам за это будет. Потому что если мы ориентируемся не на любовь, а на наши инстинкты, то наше поведение будет искаженным. И наши желания будут искаженными, и они могут нам давать большие проблемы. То есть, когда мы в молитве обращаемся к Богу, мы должны испытать ощущение счастья. Потому что чувство любви в душе – это и есть ощущение счастья. Но есть нюанс. Любовь дает нам избыток энергии, и нам хочется отдать. Для любящего счастье – это отдавать. Когда любви нет, счастье – это получать. Поэтому, когда человек обращается к Богу в молитве в основном с просьбами, любовь в душу не придет. Потому что он работает в том режиме, который отталкивает любовь. Любовь нас чувствует, помогает нам, заставляет нас почувствовать сострадание ко всему миру. Единство с ним на тонком плане. Ответственность за всю Вселенную. Каждый из нас ответственен за весь мир, окружающий его. Поэтому в молитве мы должны испытать чувство любви, то есть радости и желание отдать. Чем сильнее мы концентрируемся на просьбе молитвы, тем дальше мы уходим от любви. И в результате мы молитву превращаем в заклинание. Оккультизм начинается, религия-то здесь при чем? Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Молитва для того, чтобы объединиться с Творцом, ощутить единство с Ним. Мы внутри едины, мы должны это единство укреплять и внешне. Вот если молитва направлена на это, то тогда у нас появляется энергия, ощущение счастья. А когда человек в молитве только вот я плохой, мой приятель тут в больницу попал, говорит, я говорю, а что такое? Жена кипятком варила. Я говорю, ну и как? Ну принял это все, вот молюсь, Господи, прости меня грешного. Я говорю, да потому она тебя варила кипятком, что ты так молишься. Ты концентрируешься на своей грешности. Грех – это утрата любви. На чем ты концентрируешься? На том, что ты любовь утрачиваешь? Разве это молитва? Это самоуничтожение. Так вот, примитивные, наивные религиозные схемы могут увести вообще неизвестно куда. Могут привести в самоуничтожение. Если Бог – это любовь, то, идя к Нему, мы должны ощущать любовь. И все, что соответствует любви, и свет, и радость, и ощущение закономерности происходящего. Задание на перерыв. Вот это все ощутить. 50 минут перерыв. Я от одного человека недавно услышал интересную версию. Он говорит, я знаю, почему в России мужики живут гораздо меньше, чем женщины. Но не секрет. А потому что, говорит, у нас хамство у всех слишком высокоразвито. А когда человек хамит, то энергетически он пытается, сказать, он по форме вредит другому, а его убивают энергетически. Поэтому он недолго живет. Дело в чем? Вот мне задавали вопрос, есть ли сглаз, есть ли энергетические удары, там порча, действительно, существуют они или нет. Они, несомненно, существуют. Но есть самое главное в этой, во всей схеме. Когда у человека защита есть или ее нет, или она ослаблена. Так вот, у хамов защита ослаблена. Они легко поддаются пробиванию энергетическому, и последствия остаются. Если человек ведет себя по-хамски по отношению к другим, то невольное, вот как бы возмущение внутреннее, оно может выглядеть как порча, как энергетический удар и реально повреждать человеку его состояние. Вот человек, который не выключает мобильник, он ведет себя по-хамски. И, наверное, ему интересно, почему он не выключил мобильник. Объясняю. Тот, кто забывает выключить мобильник, это человек, который думает только о себе, и, сказать, вернее, в основном о себе, и не думает о других. Это называется эгоизмом. Но Человек, забывающий думать об интересах других и в основном думающий о себе, это человек, у которого на первый план выходит инстинкт самосохранения, то есть свое эго, свой статус, свою значимость. Он принижает подсознательно других людей, и поэтому их, на их мнение он мало ориентируется. Это то, что называется гордыня или поклонение инстинкту самосохранения. Поэтому вы можете уже по этой схеме ставить себе спокойный диагноз и ожидать соответственных проблем. А какие могут быть проблемы? Проблемы очень простые. Если идет концентрация на инстинкте самосохранения, то, соответственно, включается блокировка этого инстинкта, то есть программа самоуничтожения. Начинаются неприятности по судьбе, предательство, несправедливости, потери, могут быть проблемы с психикой, снижение памяти, утрата способностей, и потом это все переходит на уровень тела, и там уже начинается болезнь. Сейчас, я из многих вариантов диагностик, различных параметров выбрал главный. Сохранение любви при унижении тела, сохранение любви при унижении духа и сохранение любви при унижении души. Если везде плюс, человек здоров. Я в этом неоднократно убеждался. Те, кто читали мои первые книги, как правило, сохраняют любовь при перетряске внешней. Те, кто более-менее изучал уже следующие серии, те уже могут сохранять любовь и не только при унижении тела, но и при унижении духа. То есть гордыня где-то побеждается, более-менее. Для того, чтобы принять боль души, сохранить любовь при унижении души, для этого нужно преодолеть тему привязанности. А это один из самых мощных, основных аспектов. Я вот только недавно понял, почему. Вот я раньше говорил о привязках, о зацепках, но вот конкретную тему привязанности я в человеке не смог ему объяснить, он умер. Потому что, оказывается, это должно быть системно объяснено, концептуально. Оно должно войти в обойму, моего понимания, и только тогда она будет работать, первое. Второе. Раньше я абстрактно говорил о привязках, о привязанностях. Я просто говорил о привязанности, но не говорил, чем мы привязываемся. У меня душа была где-то на одном из мест. И только тогда, когда я четко выстроил систему приоритетов тело, дух, душа, душа на первом месте, душа общается с Богом, от души все зависит, главный грех души – привязанность. Вот тогда система стала работать, и я понял, что вот сейчас реальная возможность вот это, корни греха побеждать. А до этого говорил вроде бы то же самое, результат был неповерхностный. Потому что для того, чтобы на глубинном уровне корни греха, выдернуть, нужно понимать, где они рождаются. А рождается все это в душе. Поэтому получается следующее. Если мы внутренне начали привязываться, дальше идет гордыня. Если мы боремся с гордыней, то мы хотя бы как-то через, поскольку тело и дух едины, мы в какой-то степени себя балансируем. То есть и на уровне тела мы можем помочь духу и душе, и на уровне духа, то есть все связано. Но если человек попустительствует этим моментом, он ухудшает свое положение. И вот уже проблемы, унижение духа непереносимы, а дальше уже можно ждать болезней. Поэтому, когда вы забываете выключить мобильник, то это не просто вас озабывчивать. Первое – это ваш диагноз, и второе – это ваши возможные проблемы по судьбе и по здоровью. Почему? Потому что на семинаре идет ускорение всего. Хамство явное или невольное – это диагноз и это проблемы. Вот приведу пример. Не так, давно я это все, происходило со мной на моих глазах. Я поехал в Сберкассу. Подъезжаю на машине, припарковал машину. В стороне, вот угол Сберкассы, вот здесь проезд, вот здесь стоит моя машина. Хочу выехать. Подъезжает какой-то парень, ухарь на «Жигулях», ставит четко посреди дорогу, включает аварийку и пошел в Сберкассу. Я жду 5 минут, 7 минут, 10 минут. Парень решает свои вопросы. У меня возникает ощущение раздражения. И я знаю, что никогда нельзя его держать внутри, потому что оно опасно, оно разъедает. Нужно что-то делать, нужно переводить на внешний уровень. Но на внешний уровень покрышки колоть – дело хорошее. Не, ну почему? Хама и так можно воспитывать. Потому что, вот раньше я смотрел, люди наклеивали плакаты на машину, там, вот, когда человек паркуется. А человек плакаты, сдирает, ненавидит и так далее. Сейчас люди стали проще – колют покрышки. без всяких плакатов. Припарковался неправильно. Ну, сказать, должно же быть воспитание какое. Вот, но я человек-то не злобный. Да. А что-то делать надо. Я начал смотреть, понял, что есть еще один выход, развернулся и как-то там, сказать, тропиночки мы выехал. А потом мне стало интересно, как выглядит на тонком плане этот парень. Ну, чистый хам. Вот я посмотрел, у него идет восьмикратная программа уничтожения людей из-за поклонения благополучной судьбе. Конкретная гордыня. Но после того, как я на него взглянул, у него из потенциального всего этого оно перелезло в разряд реальных. То есть у этого товарища в ближайшее время могут начаться очень серьезные проблемы. То есть я как бы, я же как катализатор работаю. И поэтому прикосновение наше, оно ускорило все процессы в его, так сказать, поле. То есть то, что могло произойти через 3-5 лет, в принципе, я ему очень помог, потому что он быстрее почувствует результаты своего поведения. Да. Вот. Так вот, что получается? Любой из нас в какой-то степени катализатор. И любой человек, который хамит, он в любом случае открывает себя, у него поле деформируется, и даже незначительное раздражение, которое вы не успели, сказать, преодолеть, оно разрушает его структуры. И дальше начинаются какие-то несчастья, проблемы по судьбе и прочее, и прочее. Поэтому хамить вредно для здоровья. Что-что? Я его что сделал? Не простил или что? Я его проучил, просто посмотрев на его поле. Я его не проучил, я ему помог. Я ему эти процессы ускорил. Так бы, как сказал один из святых старцев, человек всегда получает наказание за грехи. Но Бог не сразу его наказывает, поэтому он много успевает натворить. В принципе, это идет вразрез как раз с концепцией католичества и православия, где грехи прощаются священникам. А здесь святой противоречит. То есть, понимаете, вот эта халуйская, идолопоклонническая тенденция, что грехи можно прощать. Христос не прощал грехи. Он помогал человеку освободиться от грехов. Если бы он их прощал, то он бы у себя в селении всех бы простил, все выздоровели. Не выздоровел практически никто. Значит, дело было не в прощении грехов, а в помощи человеку освободиться от греха. Освобождался человек от греха через любовь и устремление к Богу, чему и учил Христос. Последователи совершенно примитивно, поверхностно и весьма корыстно интерпретировали слова Христа. И в результате начали все последователи, священники, все последователи Христа брать на себя грехи других, прощать, и в результате пошло просто нравственное разложение. Так вот, человек всегда получает то, что он сделал. Но когда приходит любовь, человек часто заболевает и умирает, потому что душа должна очиститься. Понятие «Царствие Божие», о нем говорил Христос. Он говорит, придет Царствие Божие, и кто-то умрет, а кто-то останется в живых. Потому что человек агрессивный и навредивший своей душе при соприкосновении с любовью умирает или тяжело болеет. Почему сейчас люди бегут от любви? Почему семьи распадаются? Потому что человек интуитивно понимает, если он с любовью встретится, он умрет. И он не хочет любить, он убегает от любви, он переносит свою точку опоры с души на деньги, на все что угодно. Он бежит от любви, как от болезни и смерти, потому что она такой для него и будет. Но все равно рано или поздно придется с ней встретиться. Чем дальше ты от нее убегаешь, тем хуже будет встреча с ней. Нас всех ожидает встреча с любовью. Царствие Божие, так сказать, приближается. Вот вся логика. Дело в том, что если человек работает в режиме любви, то при соприкосновении с любовью он будет жив, и он даже будет процветать. Но работать в режиме любви – это в первую очередь заботиться о душе, о нравственности, о сохранении любви, так сказать, о сдерживании инстинктов. Поэтому тот, кто может сдержать себя, ему легче ощутить любовь. Эгоисту тяжелее ощутить любовь. Ведь смотрите, в иудаизме ты должен любить себя, подразумевается, что ты любишь себя, но ты должен еще думать о других. У язычников Ты любишь себя, тебе плевать на других. Это всегда. Это, в принципе, идолопоклонника какой? Я люблю себя, на всех наплевать. В иудаизме появляется единобожие. Ты должен любить не только себя, но и других. Диалектика. В христианстве еще более высокое единобожие. Потому что в иудаизме ты любишь себя, ты должен любить другого, но всегда другого немножко похуже, чем себя. Мы же понимаем. А в христианстве Христос говорит, вы оба дети Божьи, в вас Бог и в том, и в другом. Поэтому, любя себя, ты обязан любить другого. Если ты не любишь другого, ты и себя не сможешь любить. Поэтому в христианстве, так сказать, уникальная ситуация. Ты любишь другого так же, как себя, потому что вы едины на тонком плане. Что мы видим в православии? Ты должен любить другого, а себя ты любить не должен. Ты грешен изначально, все отдай другому, себя не люби. Вот логика. А в католичестве так. Ты так другим-то можешь помочь, но себя-то люби побольше, идет отход. А в протестантстве что мы видим? Люби себя, по факту. А для виду люби других. Вот логика. Так, если говорят чисто по-человечески. Да. Да. Получается, что простить себя самого, себя же, за то, что имел дерзость перед Богом за свои обиды, на тех, кто тебя обидел, и за свое удовольствие за то, что обидел кого-то сам. Я же записала. Вы так сложно сказали, это надо помедленнее. Дело в том, что мы не имеем права обижаться ни на других, ни на себя. Потому что если мы божественны по своей сути, то испытывая гнев, раздражение, недовольство собой, мы убиваем Бога в себе. Если мы себя не любим, мы других не будем любить. Вы обратите внимание, почему в России так безжалостно власть относилась к народу. Знаете почему? Потому что идея православия – себя любить не надо. А когда я не люблю себя, я не буду других любить. Вот проблема в чем. А почему себя нельзя любить в православии? Потому что православие отказано человеку в божественном происхождении. Все время идет идея о том, что мы грешны изначально. Мы должны скорбеть по поводу наших грехов. Как некоторые священники говорят, мы должны ненавидеть свой грех. За что? Что такое грех? Это утрата любви. За что ненавидеть себя за утрату любви? Ты увеличивай любовь, меняйся в лучшую сторону. Поэтому вот эти поверхностные наши представления, они в конце концов приходят к катастрофическим результатам. Поэтому я еще раз хочу сказать, сейчас то время, когда мы должны вернуться к реальным маякам и понять свои заблуждения. Вот обратите внимание, Высоцкого задали вопрос, почему вы поете о войне большинство ваших песен? Ответ на поверхности. Он правильно ответил, но как бы не... Он говорит, ну, там раскрывается человек лучше всего. Вот кто мне ответит на вопрос, почему Высоцкий пел о войне в основном? Война – это есть высший конфликт. Советский Союз пытался быть абсолютно бесконфликтным обществом. А Высоцкого все песни пронизаны конфликтом. Вот смотрите, возьмите песни бардов всех и песни Высоцкого. Вот песни Митяева. Хорошие песни. Конфликта нет. Все хорошо, конфликта нет. Возьмите блатные песни. Все хорошо. Торжество. Что, кто, почему уникальная, так сказать, сложилась культура советская, где люди поклонялись блатному шансону? Знаете почему? Потому что подавлено было личное и торжествовало коллективное. А блатной – это тот, у кого эго его, его эгоизм на первом плане, поэтому он ворует, грабит и убивает. Так вот, блатные песни были желанием соединить противоположности – коллективное и индивидуальное мышление. Обратите внимание, сейчас блатной шансон резко упал в цене, потому что все блатные сидят в правительстве и в мэрии. Они, так сказать, и прославлять уже как бы нет смысла, наоборот, возникает другое состояние. Поэтому сейчас остался шансон, а блатные песни не в моде сейчас. Потому что это эго уже нас начинает пожирать. Частник пожирает, раньше государство пожирало частника и убивало его. Сейчас частник пожирает и убивает государство. Вот наше языческое мышление опять торжествует. Россия погибала, потому что убивали личность, сейчас Россия погибает, потому что уничтожают государство и коллективное мышление. Одни и те же проблемы. Так вот Высоцкий соединял конфликты обе стороны. У него через любовь соединяется и левое, и правое. У него постоянный конфликт, причем конфликт потрясающий. Если мы возьмем всю западную музыку современную, она о чем? Я тебя хочу, ты меня хочешь, мы счастливы. Все. Да. Вот мой чайник булькает на кухне, так же булькает мое живое существо, чтобы тебя завалить. Ура! Мы счастливы. Вот поэзия и логика. И понимаете, это смешно, но это трагедия, это умирание мира. Мир умирает, цивилизация умирает. Моя 15-летняя дочка с моей тещей неделю назад были в Австрии. Пошли в музей. Картины, все нормально. На свою беду поднялись на второй этаж. Весь этаж – это фотографии голых мужиков вот с такими членами. Все, это нормально, это у них искусство такое. В чем логика, я так и не понял. А логика, сказать, с точки зрения человеческой, это, сказать, красота тела. То есть они всегда объяснят, докажут и обрисуют все. А с моей точки зрения, это душа парализована, ампутирована уже. Сознание перестает работать, и остается одна концентрация. Все. Душа отмирает, чувства высокие отмирают, и остается только логика тела. Это уже Содом и Гоморра. Логика секса, поклонение наслаждению и так далее. Поэтому вся нынешняя культура западная – это логика Содома и Гоморры. Поклонение сексуальным инстинктам. Посмотрите фильм «Стыд». Много премий завоевал. Фильм жуткий. Я его просто, так сказать... Мне просто надо было посмотреть, потому что мне говорят, вот, ну, дай драм-анализ. Я как начал смотреть. Фильм начинается с того, что помахивает членом, идет просто в ракурс, так, парень голый. И вот весь фильм возле этого крутится. И все, снимают так добротно и прочее. Смотришь и дуреешь. Но, в принципе, фильм достаточно неплохой. Я думаю, при чем тут стыд? Вот у режиссеров со стыдом явно какие-то проблемы были. Но фильм, в конечном счете, понимаешь, он показывает разложение нынешней цивилизации. Человек приехал из Ирландии в Америку и показывается, вот если отвлечься вот от этого в нос бьющего, ну, секс и насилие должны же быть, понимаете, без этого никак у нас нельзя. Секс из ушей лезет, насилием тошнить хочется, а больше ничего нет. Когда нет устремления души, остаются только две дырки. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. И вот они его используют по максимуму. Так используют, что уже выть хочется. Кстати, второй фильм рекомендую посмотреть. «Боже, благослови Америку». Всего 100 тысяч долларов он собрал. Практически нулевой прокат. А потому что фильм точно изображает современную Америку. И знаете, я советую посмотреть, знаете, в чем смысл этого фильма? Там говорится об одной потрясающей вещи. О том, что каждый американец при малейшем недовольстве другим человеком хочет его убить, но скрывает это. Там показывается человек, который лежит на кровати, а рядом соседи буянят. Они сейчас шумят, все, он, кажется, даже в стену постучал, а им-то по барабану. И вот он лежит, потом встает, берет помповик, заходит туда, хозяин что-то ему говорит, он ему стреляет в живот, там разносится живот. Потом он подходит к женщине, она говорит, я с ребенком, не смей меня убивать, и поднимает ребенка. Он поднимает, ребенок стреляет, кровавое месиво, у женщины все лицо в крови, он ей стреляет в живот, потом в голову, она падает. И он счастливый уходит и ложится назад на кровать. Это были его мечты. Он так хотел бы, но он же законопослушный американец. Поэтому он только помечтал об этом. Потому что Америка – полицейское государство. А полицейское государство – это то государство, которое не воспитывает своих граждан, не нравственный аспект ими управляет, а страх и наказание. Вот чем отличается полицейское государство. По этой схеме пытаются все построить в России. Пару дней назад была проблема с законом Димы Яковлева. И единственный человек, который сказал правду, это был Павел Астахов. Он говорит, мы сейчас говорим, сохранять детей, не сохранять. Он говорит, давайте поговорим о том, почему такие ущербные дети рождаются. Они рождаются от алкоголичек, проституток, наркоманов, от тех, кто утратил полную нравственность, кому плевать на своих детей, у которой разложена душа до основания. Именно такие люди рождают уродов, инвалидов и несчастных детей. Потом мы должны их любить и спасать. Мы их будем любить и спасать, но давайте подумаем о том, чтобы устранить причины. Никто об этом даже не заикнулся. Так вот, наше общество хочет быть полицейским. Оно хочет чипы всадить всем, оно хочет всех наказывать. Медведев, трясясь от вожделения, штрафы поднимает до потери пульса. Никто не говорит о воспитании, о помощи человеку. Так вот, полицейское государство, к которому мы стремимся, четко показано в этом фильме «Боже, благослови Америку». Так вот, этот человек, который при любом конфликте готов убить другого, приходит на работу и узнает, что он уволен. Почему? Знаете почему? Сексуальное домогательство. Он букет цветов, сотрудница, которая работала с ним, принес на дом, узнав ее номер, ну, как бы через работу, адрес. А в Америке самое страшное, что может сделать человек, знаете что? Посягательство на собственность. Он вторгся на ее территорию. Что он влюблен, что он цветы. Какие цветы, какая влюбленность. Он зашел на ее территорию, он узнал ее, так сказать, адрес ее дома. Она жалуется, и его увольняют. А потом ему говорят, что у него опухоль в голове. И получается, что главные сдерживающие факторы, страх потерять работу и страх потерять здоровье, не работают. Полицейское государство исчезло. И что остается? Остается человек, который берет помповик и начинает убивать всех, кто с ним конфликтует. В первую очередь, кого он должен убить? Он звонит дочке, а та с истерикой кричит, я не хочу общаться с отцом, мне нужен iPhone. И он узнает эти интонации. Это интонации молодой девчонки, которая ведет телевизионную передачу. И она кричит родителям, вы свиньи, вы сволочи, вы мне дали не ту машину, подарили, мне это не нужно. И он пытается конфликтовать, как он умеет, как его научила родная страна, родина, как его научила. Америка конфликтует только одним путем – убивая другого. В Америке, если ты не прав, сначала были неправы индейцы, потом были неправы негры. Сейчас в Америке неправ весь мир, который она мочит, как говорится, где может. Вот логика американская – убить того, кто не прав и кто тебе не соответствует. Что получается дальше? Американцы подражают своей стране. Как себя ведет страна, так ведет себя рядовой гражданин. Если американца кто-то обижает, он должен этого человека убить. Или он очень хочет его убить. И вот этот человек берет, для начала, берет помповик, едет, узнает, где эта девушка телеведущая находится, и убивает ее. После того, как он убил ее, он едет к ее родителям. Заходит в дом, они кричат, мы родители известны телеведущие. Он говорит, знаю, знаю. И стреляет им в голову отцу, а приятельница, так сказать, молодая девчонка, с которой он познакомился, вспарывает живот матери. Так вот, самое парадоксальное в этом фильме, что он слетел с тормозов, он убивает тех, кто ему не нравится, потому что он не боится за свою жизнь, за работу, он их потерял. А девчонка рядом с ним убивает просто потому, что она хочет убить того, кто ей не нравится. Она с наслаждением убивает того, хотя она говорит, меня родители бросили, я одна. Выясняется, что родители ее ищут, она пропала несколько дней назад. Что о ней заботятся, что она в шоколаде, она упакована. То есть ей есть что терять, но она готова убивать того, кто с ней не согласен. Потому что нынешняя религиозная и светская американская модель не дает возможности выжить тому, кто с тобой конфликтует. Поскольку нет любви, конфликт не решается. Там, где нет любви, конфликт решается истреблением одной из сторон, чем занималась всегда Америка. В этом плане православие, при всей однобокости мышления, все-таки сама идея человеколюбия и объединения, сказать, Россия объединяет все народы, пытаясь их соединить в одно целое. А Америка соединяет все народы, истребляет всех и оставляет только себя. Вот логика. Так вот, фильм заканчивается трагически, это вполне естественно. Но я когда смотрел этот фильм, я вспомнил ситуацию. Я 15 лет был назад у приятеля в Майами, и перед нашим отъездом, он буквально за день до моего отъезда, произошло рядовое событие. Подъезжает американец, паркует машину возле нашего дома, где я отдыхал. Занимает место для парковки у кого-то. На что-то место для парковки стал. Хозяин вышел, увидел место, позвонил в полицию. Приехали, эвакуировали машину. Тот человек вернулся и говорит: где моя машина? Эвакуировали, ты не то место занял. А что я место занял? А он из 315-й квартиры человек. Он говорит: нет проблем. Поднялся к нему, нажал на звонок, тот открыл. Ты эвакуировал мою машину? Да. Он ему выстрелил в голову, потом выстрелил себе в голову. Конфликт исчерпан. Вот логика Америки. Они по-другому не могут. Так вот, я всегда считал, что в Америке 300 миллионов человек и 200 миллионов единиц оружия. Я ошибался. Там сейчас 800 миллионов единиц оружия. Причем не просто защитное оружие защиты, пистолеты и что. Там есть то, что называется штурмовое оружие. Пулеметы, автоматы, винтовки. Поэтому люди начинают убивать друг друга. Вот этот парень, который 26 человек убил, с чего началось? У него мать целую коллекцию оружия имела. Педагог, воспитатель. Она постоянно стреляла из этого оружия и его научила. Научила, потом они поссорились, а паренек умеет решать конфликт так, как его мама научила. Там, где конфликт, должно быть истребление одной из сторон. Он маму грохнул, пошел мочить остальных. Заодно, раз уж мать, он знает, что такое, что будет за убийство матери, но почему бы тогда всех, кто ему не нравился, туда же не отправить? Вот американская логика, которая начинает торжествовать. И знаете, к чему эта логика приводит? Вы думаете, кто-то задал вопрос о том, что нужно воспитывать людей? Во-первых, попытались говорить о том, что не надо оружие. Чисто, так сказать, материалистическая схема. Но хотя бы так. Но Обаму тут же пригрозили импичментом. Как ты смеешь? Мы свободная страна. И знаете, что сейчас там происходит? 5-летнюю девочку арестовали и не пустили в детский сад, потому что она оказалась террористкой. Она с кем-то поссорилась и сказала: я тебя убью, и трясла игрушечным пистолетиком. Все, террористка. Сейчас с ней разбирается полиция. Вот это называется полицейское государство. В полицейском государстве понятия нравственности и воспитания атрофированы напрочь. Там только система контроля, подавления и уничтожения. Америка уже давно является таким государством, утрачивая любые понятия единения, нравственности и культуры. Вся культура находится на принудительном обеспечении. Другой пример – благополучная Англия. Там городок, в котором 18 тысяч человек, или 5 тысяч человек, и там было 18-20 полицейских на весь городок. В основном что делает полиция? Все более-менее нормально живут. В основном они работали гаишниками. И все их ненавидели. Штрафы и прочее. В конце концов, жители возмутились и сказали: мы хотим быть свободными. И всех полицейских аннулировали. Через два дня один паркуется в одном месте, другой в другом, третий поперек дороги. Ездить в городе стало невозможно. Жители завыли, сказали, что они безумно любят полицейских и просят их вернуть назад. Это о чем говорит? О том, что государство полицейское. Только под принуждением люди нормально живут и уважают друг друга. Это Англия и Америка. Поэтому полицейское государство рушится очень быстро. Почему сейчас законы Америка вводит о том, что армия может убивать народ, воевать с народом? Объясню почему. Когда американец теряет работу и, возможно, здоровье, он, судя по этому фильму, готов пойти на любое преступление. Он будет убивать любого человека, который ему не нравится. Это особенность человека, у которого утрачена божественная логика. Когда любви в душе нет, когда материализм выдавил все, то любая оппозиционная сторона кажется непреодолимо конфликтующей и подлежит только уничтожению. 20 лет, вот я вчера по телевизору смотрел, 20 лет назад, нет, 15 лет назад, 15-10 лет назад, уровень жизни в Америке был в 20 раз выше, чем в России. На сегодняшний день уровень жизни в Америке в 3 раза лучше, чем в России. Через несколько лет уровень жизни в Америке будет в 5 раз ниже, чем в России. Почему? Сейчас Германия требует золото вернуть назад. Многие страны, оказывается, Соединенные Штаты не только грабили весь мир через доллар, но по Бреттон-Вудскому соглашению, заключенному в конце войны, для того, поскольку везде есть нестабильность, и войны, и золото может исчезнуть, для того, чтобы золотишко хранилось в надежных руках, все оно должно храниться в Америке. И с послевоенные годы все золото мира хранилось в Америке, и об этом все молчали. Китайцы, правда, решили хотя бы купить, если не вернуть то золото, хотя бы купить. Купили 70 тонн золота. Знаете, что было дальше? Они все эти золотые слитки привезли к себе, но китайцы же народ-то не наш народ. Они же пронырливые и хитрые. Они на всякий случай просверлили слиток. А рядом с золотом какой металл находится на одной по весу? Ванадий. Так вот, пленочки, покрытые золотой ванадий, так сказать, 70 тонн китайцы вывезли. Значит, когда страны, когда Россия попробует вернуть свое золото, которое лежит в Америке, ей могут даже ванадия не дать. Скажут, ребята, не до вас, извините. Может быть, там этого золота уже в Америке нет. Где оно? Либо в Швейцарии, у реальных управляющих миром людей. Нет, я вам объясню, почему в Швейцарии. Как я слышал одну историю. Маленькие двухэтажные здания, невзрачные в Женеве. Это банк. Заходишь, крохотное помещение, небольшой офис. Ты говоришь, я в банк, нет проблем. Спускайтесь по лестнице, заходите в лифт, опускайтесь в шахту и 2 километра под землей на вагонетке. И заходите в подземный сказочный мир. Где и находится все золото. Ни один террорист туда не влезет. Атомной бомбой не достать. Поэтому самое надежное, где хранить? В Швейцарии. И хранят именно те, кто владеет ситуацией. А Америку скоро будет отдавать на съедение, потому что она свой уже, так сказать, запас прочности исчерпала. Но перед тем, как, так сказать, рухнуть, Америка будет стараться завалить всех. Поэтому сейчас вот даже уже в интернет зайдите, там уже прямо человек говорит... Обама, во-первых, вы знаете, что по предсказанию Америки будет 44 президента всего. Обама знаете какой по номеру? 44-й. По прогнозам, Обаму должны взорвать вместе с Белым домом в конце этого года атомной бомбой. Тогда Америка может отказаться от золота и долговых обязательств. У нее другого выхода нет. Поэтому же наш политолог говорит Обаме, ты хороший парень, живи долго, но у тебя не получается. Вот современная ситуация. И эта ситуация неостановима, если мы не будем заботиться о своей душе. Если наша душа приходит в норму, то поскольку наша душа связана с полевой структурой, то мы можем управлять полем всей Земли через нашу душу. И мы можем реально вытаскивать ситуацию, приводя себя в порядок. Я говорил с одной женщиной недавно. Я 10 лет назад говорил о том, что будет в общем плане перетряска, причем очень серьезная. Вплоть до того, что будет на самых глобальных, глубинных уровнях идти. А это магнитное поле. Электромагнитное поле лежит в основе всех физических процессов во Вселенной. Почему-то. Я еще это давно просчитал. Так вот, мне это, я говорил с одной женщиной, которая рассказывала, как на человеке сказывается изменение геомагнитного поля. Слышали о таких вещах? Они называются разломы. Она говорит, я приехала в деревню, там было очень много раковых и сумасшедших и так далее. Вымирающая деревня. Дешевые дома. Мы купили там дом. Моя дочь, говорит, опухла, а я стала тоще. Мы чувствуем, что-то не в порядке. Собаки похудели неимоверно. Кот умер. Когда кота отвезли на вскрытие ветеринару, тот открыл и обомлел. У кота на всех органах были раковые опухоли. И тогда ей врач говорит: вы знаете, тут два варианта. Либо вы на ртути живете, но вот никаких ртутных отходов я не слышал, говорит. Либо это зона геомагнитной аномалии. Здесь, потому что вот на таком уровне это явно здесь изнутри все, что идет. Она говорит, и тут я вспомнила, что у нас есть места в деревне, где земля проваливалась, так сказать, 3 метра шириной и 5 метров глубиной, это необъяснимые провалы. То есть, вероятно, тектонические плиты как-то двигаются, и в этом месте идут магнитные возмущения. И вот она говорит, тогда я поняла, что если мы не уедем, мы умрем. И она говорит, схватила всю свою семью, все манатки вернулись в город. И все прошло. Выздоровели. Но самое главное, знаете что? Она говорит, после этого я стала чувствовать аномалии магнитные. И я стала чувствовать, когда включается система ХАРП. Она создана в Советском Союзе. Сейчас на Аляске стоят эта установка. И вторая подстраховочная, корректирующая, управляющая стоит в Норвегии. Эти установки воздействуют на магнитное поле Земли. И через это магнитное поле Земли они могут создавать засухи, урожай, землетрясения и катаклизмы. Так вот, когда, сказать, в России была, сказать, дикая засуха, то факты говорят о том, что это была включена эта система. Во-первых, мне женщина говорит, я чувствовала, что идет включение, и потом, сказать, пошла эта засуха. А потом, если бы это было спонтанно, то американцы бы не лазером не жгли бы со спутника наши посевы. А это случайно заметил фермер. Он говорит, я иду, сухое поле, и вдруг на ровном месте идет возгорание. Я, говорит, не понял, никого не было. И когда только пошел дым, я, говорит, увидел луч лазера, идущий сверху, который выжигал эти посевы со спутника. Но посевы, ладно. Я говорю, и сколько раз включение ХАРПа было за последнее время? Она говорит, за последние полгода 4 раза включался. Я, говорит, совершенно четко сразу чувствую. Я говорю, а внешние какие-то были признаки? Она говорит, да. Сразу же скорая начинает постоянно идти. У животных несварение желудка начинается. Животные хуже себя чувствуют. Так что, сказать, агония Америки может вызвать любые катаклизмы, которые они сейчас будут включать, в том числе и с помощью различных систем. А если начнется, включат эту систему на полную мощь, и начнется перетряска геомагнитного поля Земли, то это не только катаклизмы, которые начнутся, это и будет состояние людей весьма и весьма неважное. Это форс-мажор, после которого Америка может отказываться от своих долговых обязательств. Возникает вопрос. Вот, кстати, все-таки интервью я телевидению небольшое давал. Вот, не знаю, оно выйдет в свет или нет. Но там как раз спрашивали, можно ли защититься от этого воздействия. Я говорю, конечно, можно. Дело в том, что наше материалистическое мировоззрение говорит о том, что тело первично. Значит, какое у нас тело, так все будет остальное. Если на тело идет жесткое излучение, человек погибает и никак его не спасти. Но я несколько раз говорил о потрясающих фактах, которые были в Чернобыле, о которых в час ночи, правда, показывало телевидение. Жесткая радиация, смертельного уровня. Подъезжают к избе, там иконы, люди там живут, молятся. Излучение ноль. Этого быть не может, но везде все зашкаливает, а в избе чисто, не показывает никакой радиации. О чем это говорит? Это говорит о том, что душа первична по отношению даже к радиации и даже к магнитному полю. Потому что душа вечна по своей сути. Значит, человек с чистой душой, с душой, в которой наполнена любовью, может противостоять любым энергетическим, силовым, электромагнитным установкам и выживет. То есть для него прохождение травмирующей ситуации будет на плюсе. Вот что я хочу сказать. Любое испытание сильного делает сильнее, а слабого – слабее. Но есть внешние испытания, физические, есть испытания духовные, есть испытания душевные. Вот сейчас мы выходим на тот уровень, где начнутся испытания для души, потому что, сказать, изменение полюсов, геомагнитное поле Земли меняется, сказать, вот то, что сейчас начинаются различные эксперименты в масштабе планеты над людьми, это перетряска, это уже не просто тело и дух, это душа. Здесь будут выживать люди не на словах, а реально верующие. Те, для кого смысл жизни и главное счастье – это единение с Богом. Те, для кого понятие «любовь» не является чуждым понятием. Те, кто хотят это чувство удержать в душе подольше. Вот такие люди будут выживать. Все остальные шансов нет. Почему? Потому что каждая, сказать, каждая доля секунды идущей радиации или изменения магнитного поля является стрессом, является потерей, перетряской. И человек каждую долю секунды, один будет выделять любовь, а второй будет выделять агрессию, которая превратится в программу самоуничтожения. Так вот, я вот записки читаю, женщина пишет, у меня безумно пьющий муж, такого еще не видал, чтобы так человек пил. А у меня еще плюс, опухоль мозга, делали трепанацию. Вдумайтесь, я говорил, безумно пьющий, любой, когда человек пьет, как правило, женщина ревнива, она убивает его ревностью. И что дальше? Чтобы как-то защититься от ее агрессии, он должен пить. А что у нее? То, что ему перепало, он пьет. А то, что он, от чего он сумел закрыться своей пьянкой, возвращается ей. И у нее начинается опухоль мозга. Значит, для того, чтобы всего-навсего выжить ей, и спасти мужа. Ей нужно правильно пройти все ситуации, которые она была, в которых она была. Сейчас я эту записку найду. Вот смотрите. Опухоль головного мозга. Проведены две трепанации по удалению. Предстоит третья операция – радиохирургия в НИИ имени Бурденко. Будеко, не знаю. Кроме того, проблемы с мужем. Пьет по выходным. Но до полусмерти. Никогда не видела, чтобы кто-нибудь так много пил. Подскажите, пожалуйста, причины и в каком направлении мне работать. Вот одна дама мне постоянно шлет: не сбрасывайте мое письмо. Прочтите мое письмо. У меня там одно, другое, третье. Помогите. Я начала читать ваши книги. Помогите. Энергия бешеная засыпает меня такими письмами. Если бы эту энергию направила на чтение книг, точно бы выздоровела. Но ей некогда читать книги, и проще меня бомбить и требовать, давай мне здоровье, лечи меня, спасай, бери мои грехи на себя, умирай вместо меня. А я и так уже, как говорится, ножку подволакиваю, ручка трясется и так далее. Меня это не устраивает. Так вот, смотрим здесь. Принятие травмирующей ситуации. Сохранение любви при унижении тела, плюс 200, читала книжки явно. При унижении духа, плюс 100, унижение души. Четырехкратное пожелание смерти мужу и детям. Боль души непереносима. Вот так выглядит привязанность. Понимаете, нужно реально ощутить проблему и сделать главный выбор. Вы идете к Богу или идете от Бога? Вы идете к Богу, и для вас на первом месте любовь к Богу и единение с Ним. Или для вас, вы молитесь для того, чтобы себе здоровье, счастье, благополучие и защиту обеспечить. Если для вас любовь к Богу на первом месте, то тогда любая боль и крах привязанности – это есть спасение, очищение вашей любви. В любом разрушении, крахе привязанности есть негативная сторона, потеря близких, потеря материальных, духовных благ. Но с другой стороны, это освобождение любви к Богу. Поэтому к любой потере мы должны относиться двойственно. У нас должна в душе вспыхнуть любовь, потеря нас подталкивает к Богу, а потом мы имеем право на страдание, на сожаление, на печаль и так далее. Как актер в театре, который счастлив от того, что он играет, но при этом он может мучиться, страдать или радоваться. Если мы получаем счастье, благополучие, мы должны испытывать также две эмоции. Мы, радуемся, наслаждаемся и понимаем, что это счастье может нас отвернуть от Бога, может притянуть к себе и, ослабить любовь. Поэтому счастье любое является в какой-то степени опасностью. И когда мы это осознаем, мы не прирастем к счастью. И мы не будем прирастать к несчастью. Вот эта женщина, у которой начались проблемы с почками, я не договорил про эту историю. Так вот, я ей сказал, что... Я говорю, вот смотрите, что происходит сейчас в мире. Первое место занимает сердечно-сосудистые болезни. Кто-нибудь объяснил, почему? Сердце – это душа. Но основное объяснение такое. Человек мало двигается и много ест. Совершенно правильно. А когда человек мало двигается и много ест, то у него идет зашлаковка сосудов. Сосуды сужаются. Сердце начинает качать сильнее, поднимается давление. Сердце начинает изнашиваться. Вот вам сердечно-сосудистые заболевания. В принципе, эта схема логична, но она поверхностна. Дело в том, что восточная медицина говорит о чем? О том, что главная, энергия организма заключена в почках. Главная жизненная сила находится в почках. Дело в чем? Дело в том, что то, что называется жизненной силой, это то, из чего возник человек. Знаете, из чего возник человек? Из глины. Человек возник из кишечника. Он был кишечной трубкой. Мне моя матушка всегда говорила: «Сережа, ты что такой идеалист? Не забывай, человек – это кишечная трубка». Я говорю: «А, да, хорошо». Так вот, всегда все религии говорили о том, что душа вот здесь, в животе. Почему в Японии живот разрезают самоубийство? Чтобы душу выпустить. Это не самоубийство, это выпускание души наружу. Так вот, почему здесь главная жизненная сила? Потому что кишечник вот здесь находится. Так вот, самая, энергетика базовая, это даже не мочеполовая, но это не низ и не верх. Это район пупка. Почему и пупок здесь находится? И главную жизненную силу мы ребенку передаем. Так вот, главная жизненная сила находится в почках. И эта главная жизненная сила начинает падать когда? Когда мы забываем о Боге, начинаем привязываться к миру. И тогда что почки делают? Они начинают сжиматься. Они начинают плохо, чистить кровь. Они хуже чистят кровь, и они сжимаются, чтобы ее лучше чистить. Во-первых, зашлаковываются сосуды. Ведь многие люди много едят, шикарные, мало двигались, и все шикарные сосуды. Все дело в привязанности. Я помню, один хирург говорил: вскрываешь начальника цеха, сосуды как стеклянные, стучишь ложкой, звенят. Вскрываешь работягу, сосуды как у ребенка. Печень паршивая, алкоголик, все, сосуды идеальные. Потому что даже не в движении, в питании главное, а во внутреннем состоянии. Так вот, когда мы начинаем привязываться к миру, у нас почки, они могут нормально функционировать, но они все равно хуже чистят кровь, и они начинают сжиматься. Сердце начинает давить, и возникают сердечно-сосудистые заболевания. Только недавно медицина стала говорить о том, что в основном причины резкого проблем с артериальным давлением, сердечно-сосудистые, причину имеют почечную. И вот я этой женщине объяснял: у вас почки проверяют, они нормальные, а у вас давление за 200. Почему? Потому что ваш сын должен был уйти из дома, создать семью, и у него должны были появиться дети. Вы внутренне с мужем его удерживаете. Муж даже заболел из-за этого. Сын остался дома. Вы входите в резонанс и убиваете его будущего ребенка. Потому что он не будет создавать семью, он будет весь переключаться на вас. Даже несмотря на то, что отец заболел, надо было сыну уехать, навещать. Но привязанность должна была ослабнуть. Вы этого не сделали. Вот тогда я понял, почему я не смог этому человеку помочь. Потому что он каждый день заново, он боролся не с болезнью, а он боролся с выздоровлением. Он внутренне не мог расстаться с сыном. Он был готов умереть, только с ним не расстаться. Он умер. Я говорю: вы заваливаете сына, сначала отец за это расплатился, теперь расплачиваетесь вы. Вы должны отпустить сына. Она говорит: у сына один вопрос. Я говорю: какой? Может ли он жить отдельно? Можно или нет? Я говорю: нужно. Ему нельзя жить с вами. Этим он убьет и вас, и себя. И то, что у вас дикое подскакивает давление, у вас сжимаются почки. Потому что я вижу у него уже будущего мертвого ребенка. Вы убиваете своих внуков. Что? Щитовидка. Я понял так, любой парный орган это привязано. Щитовидка, легкие, почки. Соответственно, как только, я же говорил, у меня женщина приходила, у нее вот такая щитовидка была, яйцо с кулак. Я сказал одну фразу: перестаньте контролировать мужа, перестаньте гоняться за мужем и его жизнь приводить в порядок. Она потом говорит, что-то стало рассасываться, я боюсь. Так вот, эта женщина мне сказала поразительную одну вещь. Она говорит, мой сын, говорит, меня замучил. Он требует, чтобы я вела себя и вот так, и вот эдак. Меня критикует. Я неправильно делаю одно, неправильно другое. Я говорю, верно. Вы дали ему тему привязанности. А когда я привязанность безумно к другому человеку, то я должен из него сделать себя. Это сращение на внешнем плане. Диалектика природы такова, что мы внутри едины, а снаружи мы должны разъединяться. Это и есть развитие. А когда мы хотим быть едиными внутри и снаружи, когда у нас рушится божественная человеческая логика, срастается в одно, то тогда внешне я должен другого человека сделать собой. Я ненавижу малейшее его отклонение от себя. Помните про Крустова ложа? Чуть-чуть подлиннее ножки отрубил, покороче ножки растянул. Вот так он хотел всех под себя и сделать. Под идеал, вернее. Потому что когда Геракл его нашел, у него ножки оказались длиннее от идеала, который ему ножки укоротил. Так вот, что получается? Получается, что тот человек, кто не умеет снаружи расставаться, терять, что такое боль? Это есть разрушение, это есть потеря. Но диалектика такова, что когда мы испытываем боль, расставание, потерю снаружи, если у нас внутри есть любовь, то эта боль и разрушение превращается в развитие. А если любви нет, то эта боль и разрушение превращается в разрушение окончательно. Поэтому человек, не имеющий любви, он не может принять потери. Его клинит на привязанности. Он не может принять разрушение, потерю близкого человека, измену, предательство. И он обречен на болезни. Поэтому, если мы не научились чувствовать любовь, мы обречены на безумную привязанность и дальнейшее затягивание удавки в любом аспекте, в плане судьбы и здоровья. Но чтобы ощутить любовь, мы должны первое понять, что мы есть любовь, мы божественны по своей сути, нам только нужно внутреннее, неявное сделать явным, сказать, раскрыть на поверхности. Если мы отказываем себе в единстве с Богом, если мы отказываем в себе в нашем божественном происхождении, что мы дети Божьи, шансов у нас ощутить любовь и сделать ее главной нет. Если я, мое «я» не любовь, тогда я буду спасать мое «я» в виде высоких чувств, в виде привязанности, в виде идеалов, денег, чего угодно. Но принять болевую ситуацию на глубинном уровне, на уровне души, возможным не представляется. Поэтому Христос дал, почему его называют спасителем, и, кстати, и мусульмане тоже, потому что он дал универсальный механизм спасения цивилизации, человечества как такового. Только в одном случае я могу перенести любую перетряску души, когда я знаю, что мое истинное вечно, мое истинное я вечно. Я есть любовь, я есть часть Творца, я дитя Божье. И вот тогда я, осознавая свое внешнее несовершенство, буду проходить любую ситуацию, буду ощущать божественную волю, буду менять ситуации снаружи, но я буду знать, что мир внутри всегда прекрасен. Он закономерен, он логичен, он божественен по своей сути. И вот тогда боль души становится переносимой. И вот тогда, когда перетряска пойдет на всех трех уровнях, тело, дух и душа, тогда душа открывается для любви, приходит новая порция любви, начинается изменение, появляется новый человек. Других условий нет. В христианстве об этом сказано четко и понятно. Но 2000 лет назад понять слова Христа было невозможно, потому что любви было мало, и только любовь может соединить такие противоположности. Сейчас мы либо умрем, либо эти противоположности соединим. Науку и религию, Запад и Восток, идеализм, материализм, коммунизм и капитализм, индивидуальное и коллективное мышление. Сейчас наступает время совершенно новое. И в это новое время придет тот, кто умеет любить и совмещать противоположности. А совмещать противоположности может тот, кто умеет договариваться с оппонентом. Тот, кто умеет любить не только ближнего своего, но своего врага. Кто наш враг? Это есть тот, кто нас обижает, тот, кто с нами конфликтует. Вот Высоцкий учил любить врагов своих. А священники жгли оппозицию, ересь, особенно яро, начиная с 17 века. На словах говоря о любви к ближнему, а на деле истребляя любую оппозицию, ересь, так сказать, каленым железом. Так вот, мы сейчас должны вернуться к единобожию. Мы должны научиться ощущать в любом другом человеке, как бы он нам не был неприятен, в каком бы ни были конфликты, страдающего, несчастного где-то, и одновременно чистого и безгрешного человека. Даже в американцев, даже в европейцев, даже в нашей оппозиции. И самое тяжелое, даже в наших министрах, чиновниках и так далее. И если мы это ощутим, то у нас есть шанс и к выздоровлению, и спасению. Так вот, задание на дом. Ощутить единобожие. Стать единобожниками. Задание на дом. Чувство любви должно быть в душе, что бы ни случилось. Еще раз хочу сказать. Наша оценка прошлого, поскольку причина подпитывает следствие, все, что с нами сейчас происходит и произойдет, исходит из нашего прошлого. Поэтому первое, мы должны знать, что с нами произошло. Второе, мы должны дать правильную оценку тому, что произошло. Правильная оценка – это понимание того, что добро и зло только на поверхности, только мы его создаем. А на самом деле все зависит, все закономерно. Первое, все связано. И все, что мы считаем болью, несчастьем и так далее, это как и счастье, все это работает на любовь. Все это механизмы любви и потери, и приобретения. И когда у нас внутри не возникает ощущения сожаления, то, что называется, или радости повышенной, нашел не радуйся, потеряй, не плачь. Когда у нас в любой ситуации чувство любви и принятие божественной воли, значит, мы начинаем правильно принимать прошлое. Значит, мы будем правильно принимать будущее. И когда это будущее дружески на нас навалится, мы будем себя хорошо чувствовать. Так что завтра в 9 часов... С 9. Сегодня зал. Вы знаете, пестро зал выглядит. Вот посмотрим, что завтра будет с утра. Все, спасибо, до завтра.